Наверное, с той стороны и сдохла лисица. А может, и кто покрупнее, вроде лося. Больно уж много воронья. Клервана знала, что запах привлечет птиц. Но, как она справедливо рассудила, вряд ли кто-то свернет с дороги, чтобы проверить, не лежат ли за холмом 12 трупов в военной форме без нашивок. И даже если свернет, ее отряд к этому времени будет уже далеко. Темп они взяли хороший. Позади осталось оцепление из каменных глыб, вкопанных стаймя через равные промежутки и достигающих высоту около 30 футов. Некоторые столбы не уцелели. На их месте лишь груды замшелых обломков. Но остальные незыблемо несут вековечную вахту, растянув строй на многие мили. Древняя граница человеческого мира. Кругом геральдические цвета осени. Сепия с высверками красного и бледной киновари. Бесчетные тона мышино-серого, приглушенная зелень тисов и пихт. Если не считать доисторических менгиров, эта местность никогда не знала ни строительства, ни возделывания, ни иного рукотворного вмешательства. Под ногами мягкий шорох увядшего разнотравья. Хрустят подсохшие стебельки. Нет-нет, да и канет в топкую грязь подошва. Тогда вынимание ноги требует старания, чтобы остаться при сапоге. Воздух свеж и звонок, но неподвижен. И даже птичьи крики кажутся неродными. Чуждая, равнодушная красота, уцелевшая с тех пор, когда неназванный мир был сам по себе. Дом и света, и тени, и цветения, и плесени. «Что ушло, то возвратится», — думает Клервана. «Так будет повсюду, если жемчужная болезнь уничтожит людей». Мысли распадаются на простые части, будто избыток кислорода подтачивает пошлые рассудочные нагромождения. Ум уступает инстинктам, и во взгляде человека та же настороженность, что и в слезящемся взоре медведя, который нюхает воздух, встав на задние лапы. Клервана сглатывает. От плотного струения магии твердеют лимфоузлы, слюна становится вязкой, а десны начинают ныть, будто снова режутся зубы. На руках приподнимаются волоски. «Мы ведь ведьмы. Дочери стихий. Это наша среда. Барсучьи норы, перегной, роса, крик сыча. Почему же так неуютно осознавать, что до ближайшей микроволновки полсотни миль? Мы слишком одомашнились, изнежились. Клер, идти становится труднее. Мне нехорошо». Подает голос Энзли, самая младшая в отряде. Клервана ее не любит. Слишком капризная, слишком самовлюбленная. Но потому-то и способная остановить сердца 12 взрослых мужчин и ничего не почувствовать. Страшно представить, что там с сердцем у самой Энзли. «Давай остановимся?» Я предупреждала, что будет тяжело. «Если остановимся, легче не станет. Мы просто дольше здесь пробудем. Я вся чешусь. Дайте ей бледной воды, только глоток, не больше. Если еще кому-то не в мочь, выпейте тоже по чуть-чуть. Главное, оставьте Жанне, ей будет нужнее всего». Спустя час семерка ведьм приближается к эльфийскому лесу. За буковой опушкой колышется зеленая тьма. Женщин обдает первобытным дыханием, в котором смешались горькие травы, сырые мхи и прелая листва. Идти дальше в открытую опасно. «Лизелла, Наташа, пора выставлять экран. Адель, ты страхуешь Лизеллу. Гильда, а ты Наташу. Вам тоже придется разуться. Жанна, ты идешь за мной и ни на что не обращаешь внимания, поняла? Пускаешь в ход магию только если нас шестерых положат. Энзли, ну как, больше не чешется?» «Чешется еще как, руки чешутся. Надеюсь, кто-нибудь еще попытается нас остановить. Только помни, что велел конвент. Эльфов стараемся не трогать, без веских причин». Пока девушки снимают сапоги и заземляются, Клервана вглядывается в живую пучину. Где-то там, в глубине, останки Нины. Лучшая из учениц Клерваны. Она успешно прошла все проверки костигантов и проработала в Лаврелионе 2 года. Ни разу не воспользовалась магией, чтобы себя не выдать. И все это время снабжала конвент информацией о ходе эксперимента. И вот 2 недели назад связь оборвалась. Клервана уверена, что Нины нет в живых. Ей даже кажется, она знает, как погибла девушка. В воде. Только она не утонула. Ее задушили. Клервана видела это глазами Нины во время глубоких медитаций. Чугунная рука на шее, сдавившая горло, и мужское лицо по ту сторону пляшущей в водной поверхности. Не лицо, а рваная мозаика. И клокотание пены. Черт не разобрать, как она не пыталась. 2 недели. От ее нежной, умной ученицы уже мало что осталось. Разбухший зеленый труп, исходящий жижей, в которой копошатся личинки. Губы и глаза съели жуки. Найти бы могилу. Пускай это и не входит в задание Клерваны. Будь ее воля, она бы сначала выжгла Лаврелион дотла, а потом разбиралась бы, как именно костиганты связаны с убийством Каспара Амидори и покушением на Соломона Лу. Довольна и того, что связь есть, и имя этой связи Джутри Эркидейл Ленокс. Какая-то рыцарская знаменитость, по словам Марины. Почетное первое место в списке знаменитостей, которых Клервана мечтает убить. «Клер, мы готовы», — подает голос Наташа. Клервана оборачивается. Колышется бурое папоротниковое море. Зябко льнут друг к другу стебельки хвощей. Обособленное мертвое дерево поскрипывает, увитое мертвой лианой. Несколько его соседей давно рухнули, и поверх них теперь бархатно зеленеет мох. В ближних кустах возятся птицы, обдирают сморщенные ягоды, а в нескольких шагах от Клерваны нахохлилась стайка молодых ведьм. В гулкой роще долбит дятел. От земли поднимается пар. «Ну как?» — доносится голос со стороны одной из босых женщин. Клервана кивает. «Экран, к сожалению, не делает тебя невидимым, но если подойти к делу умело, то ты впишешься в антураж, почти как та иголка в стог сена. Сольешься с фоном. В лесу это будет еще проще. Ну а если их все же увидят, смотрящему можно заколдовать глаза. А если и это не поможет? Нашлась бы поблизости птица с достаточно острыми когтями или клювом». Клервана входит в периметр экрана. Отряд в молчании пересекает луг и вступает в рощу, которая стоит в авангарде леса. Увядшую траву сменяет мягкий покров из палой листвы, а над головами смыкаются кроны, образуя сквозистый полог. Длинные тени ведьм забегают далеко вперед. Все равно, что гончие, увлеченные запахом дичи. Стал попадаться мокрый валежник, облепленный мхом и грибами. Густеет подлесок, а главное, все сильнее давит толща разлитой магии. Мерещится, что задохнешься, если не сможешь набирать столько воздуха, сколько вмещает грудная клетка. По краям зрения началось какое-то мельтешение, скачки и всполохи. А шум листвы переходит в шепот. «Почему ты так долго? Что же так долго?» Слова разобрать трудно. Приходится подолгу вслушиваться в шевеление изъеденных губ и языка. Нет, нельзя вслушиваться, нельзя останавливаться. Даже ради Нины нельзя. Остановишься раз, да и останешься на месте вовеки. А через десяток лет новый путник услышит уже твой шепот. А вдруг она все-таки жива и пытается связаться сквозь массив чужеродной магии и плачет от отчаяния. Отчаяние тех, кто кричит с голого берега, идущему мимо кораблю. Кричит и знает, что его не услышат. Клервану начинает мутить. Ее учили, что если цепляться за прошлое, то и оно вцепится в тебя. Прости, Нина. Нужно думать о чем-то непреложном, конкретном. У нее есть задание. Проникнуть в Лаврелион. Оценить обстановку, собрать данные. Исходя из ситуации, выбрать одно из двух. Восстановить наблюдение за Костиганской лесной шиколой. Или уничтожить установку для трансмутации. Потому-то с ними Жанна. Только ей под силу определить местоположение машины Циркантура. Вернее, не самой машины, а навигационной метки, которую оставила Нина. И только Жанна может соткать шаровую молнию на расстоянии. По прогнозам ясновидящих, взрыв в подземной лаборатории не должен повлечь сейсмических событий. Вот, уже лучше. Поменьше метафизики. Нащупать себя. Отдавать себе отчет в каждом шаге. Вот ее пятку встречает пружинистый настил. Вот ее вес перекатывается по своду стопы и скапливается в мыске перед тем, как толкнуть ее дальше. Может, ей разуться? Или идти медленнее, чтобы организм успевал адаптироваться к уплотнению магического фона? Нет, у них не так много времени. И потом, когда-то это должно прекратиться. Дойдут до колонии эльфов, там магический фон уже не будет сплошным. Интересно, как держатся остальные? Впрочем, раз экран действует, значит, как-то держатся. Спустя время Клервана замечает, что зеленая кровля отодвинулась вверх, а между деревьями стало просторнее. Да и сами деревья не только выросли, но и прибавили в обхвате. А еще дальше, Клервана знает, будут супердеревья, в которых остроухие живут, высотой с гору, с облаками на ветвях и такой толщины, что внутри уместился бы танцпол. И лианные виадуки от дерева к дереву. И то, что Нина называла галереями из лозы на ярусах для эльфийской знати. Женщины останавливаются. Клервана по инерции едва не выступает за пределы экрана. Наперерез ведьмам движется конный разъезд. Четверо всадников в мехах и легкой кожаной броне. Эльфы. За спиной у Клерваны шелест вынимаемых клинков. Слышно, как учащается дыхание Энзли. Так она вводит себя в кровожадное исступление. Но их пока не заметили. Клервана жестом велит замереть. Патруль приближается. Уже слышны обрывки разговора. А мне кум говорил, что по ту сторону Ириуа короткоухие стали закрадываться в лес, бегут от чумы. Если им милее умереть от ядовитых спор и наших стрел, чем превратиться в кисель, я не возражаю, нам отрада. Лесу удобрение. Человеку свобода выбора. Все в выигрыше. А знаете, короткоухие не всем плохи. Я даже буду немного скучать. Мне вот по душе прогрессивный рок. Было бы здорово его сохранить. Или кино. Кино бы я тоже оставил. Бывали когда-нибудь в человеческом кинотеатре? И соборы у них красивые. И что, ты в лесу будешь строить кинотеатры и соборы? Зачем строить? Пусть стоят, где стоят. Лес туда сам доберется со временем. Когда лес туда доберется, Фольера велит разрушить все хамские памятники. Это здесь Фольера главный. А новыми землями, может, будет править кто-то другой. Если лаврелионский гамбит будет отыгран до конца, власть Фольеры только укрепится. Так что лучше не привязывайся к своему прогрессивному року. Свои слабости надо убивать. А еще у человеческих женщин грудь побольше. Насильничать-то Фольера не запретит. Грудь может и больше, но эти их уродливые уши, как обрезанные, мне было бы противно. Всадники переговариваются на языке племени Авиалиманга. Это эльфы приграничья. Те, кто не строит дорог, как называли их первые человеческие поселенцы. Авиалиманга чаще остальных сталкивались с людьми. Отсюда и некоторое сходство. Отсюда же их феноменальная к людям ненависть, увековеченная в жутких человеческих чучелах, что охраняют подступы к Сильва Альвана. Всадники совсем близко. Можно разглядеть рунические нашивки на замшевых куртках, татуировки на ушах. Оспины на лице одного из них. В ноздри ударяет запах шкур и конского пота. Клервана застывает. Пара серых глаз смотрит прямо на нее. Смотрит и не видит. Если зрачки Остроухова хотя бы дрогнут, она прыгнет и всадит в него клинок. А пока не шевелится и попробовать заколдовать его взгляд. Поздно. Белокурый эльф натягивает поводья и спешивается. Клервана готовится к выпаду. И все еще не делает его. Остроухи, похоже, по-прежнему их не видят. Ведьмы неподвижны. Хотя, кажется, воздух наэлектризован общим напряжением их тел. Даже Энзли до сих пор сдерживается. Нет, все-таки состав отряда Клервана подобрала безупречно. «Естество повелевает, я вас нагоню», — бросает своим товарищам блондин и направляется туда, где его одновременно могут пронзить по крайней мере два меча. Он проходит мимо Клерваны, мимо Наташи и становится рядом с гильдой. Распускает ремень и застывает, нацелившись в ближайшие лопухи. Гильда осторожно подбирает ногу ближе к себе. Вот-вот оплотный перепончатый лист должна забарабанить струя, и опять ничего не происходит. «Парни, вы что, смотрите?» Мельф оборачивается на своих друзей. «Вы же знаете, я не могу, когда смотрят». Всадники, успевшие немного проехать вперед, отзываются хохотом. Ну, конечно, кто в здравом уме упустит зрелище отливающего аметона? Весь великий лес замер в ожидании чуда. «Не заставляй нас ждать». «Как хотите, а будто кто-то смотрит», — вздыхает аметон, прикрывая глаза и запрокидывая лицо к зеленому пологу. Гильда, поджав губы, отводит полное отвращение взгляд, и эльф, наконец, переходит к задуманному. Закончив, он оправляется, и тут бы ему вернуться к своему коню, но он снова медлит. «Эй, други, а ну-ка разворачивайтесь. Провалиться мне, если тут не пахнет человеческой женщиной». Клервана смаргивает, когда едкая капелька пота, не удержавшись на ресницах, скатывается в левый глаз. Похоже, ничем хорошим ситуация не кончится. Сведенные мышцы начинают подрагивать. Всадники останавливают коней на удалении и, наскоро посовещавшись, отсылают назад одного, тоже светловолосого, но с темной бородой и бровями. «Что ты там учуял, Аметон? Сойди с коня, Темлин, и понюхай сам. Убедишься, пахнет мускусом женских волос и подмышек. И этой, как ее, косметикой. Легонький такой, спиритуальный как бы ветерок». «Всех же в бане сама оттирала», — думает Клервана. «Проклятые эльфи-ищейки. Я не стану нюхать кусты, на которые ты облегчился. Небось, возбудился от разговоров про человеческих самок, вот и мерещатся тебе женские дурманы. Тебе же сказали, что беженок видели только на том берегу. Давай в седло». «Ну хорошо, а это что, по-твоему? Это же отпечаток хамской ноги с каблуком». Второй спрыгивает на землю и проходит сквозь раздавшийся в стороны ведьмовской строй. Прежде чем он успевает присоединиться к склонившемуся над травой другу, Клервана делает знак Адели. «Ты берешь этого. Этот мой». Молниеносно и бережно подключиться к зрительной коре. Теперь перехватить нужные сигналы, идущие от глаз. И не загрести лишнего, а иначе сознание заметит, что мозг недополучил информацию. Лишь бы эльфийская физиология не сильно отличалась. «Ну, где твой след?» «Да в том-то и дело, что след был не мой. Не знаю, показалось, что ли». «Феи проказничают, вот и все». Проси защиты у матери богов, чтоб не казалось. Пошли, Аметон. Ты всегда был впечатлительным. А впрочем, запах и правда какой-то странный. Сыр, фиалка. Вот сам и проси защиту у матери богов. Сыр и фиалка. Ладно, пошли. По мне, как лучше избыток бдительности, чем нехватка. А вот тут я с тобой полностью согласен. Клерване почти не верится, что эльфы наконец-то уезжают. Все происшествие не заняло и 3 минут, но спина взмокла от напряжения, от пота щиплет глаза. Ведьму ждут, пока звук копыт растворится в гомоне леса. «Ой, девки!» — первой начинает смеяться Гильда. Лизелла и Адель тоже прыскают в прижатые к рту ладони. Бледная Энзли фыркает и комически закатывает глаза. Даже Клерване смешно. «Нет, это нервное, конечно». «А что, Гильда, ты ж к нему ближе всех стояла», — кривя губы, чтобы тоже не рассмеяться, спрашивает Наташа. «Разглядела да эльфическое достояние?» «На силу разглядела. Прямо скажем, девушки, ничего мы с вами не потеряли, когда отселились от остроухих». Клервана вздыхает. «Ну, пускай еще пошутят. Заслужили. Только бы ни с кем истерики не сделалось. Унимать потом долго. А то про экран-то ее подопечные как будто и забыли». Но не Клервана обрывает веселье. Жанна вскидывается и показывает куда-то в сторону. «Клер, они двигают машину Теркантура». «В каком смысле двигают?» «Не знаю. Перевозят куда-то. Из Лавририона». «В другую часть леса?» «Не знаю. Я просто чувствую, как знак Нины быстро перемещается на северо-восток». Не вглубь леса, а наоборот. Они что, эвакуируют свою базу? Энзли щурится и хрустит пальцами. Понеслась. Пускай Жанна долбанет по ним молнией. Ты сможешь это сделать отсюда? Думаю, да. Клер? Нет, еще рано. Северо-восток, ты сказала? Похоже, они используют старый тракт. Ну да, чтобы проехали грузовики. Мы сможем их перехватить, если поторопимся. Взорвать машину Теркантура мы всегда успеем. А следовало бы понять, что происходит. Только... нам понадобятся лошади. В этот момент уже никто не смеется. Те 4 эльфов, конечно, не могли еще уйти слишком далеко. Под ними 4 скакуна. Вывезут ли они всех ведьм? Энзли тощая. Наташа и Гильда тоже миниатюрные. Должно хватить? Жаль. Столько усилий и впустую. Я пошлю им вдогонку проекцию, заставлю вернуться. Энзли, когда они появятся, ты знаешь, что делать. Смотри, не угробь лошадей. 18 октября, 9:30, Лавриллион, последний день. Хага докуривает крепкую эльфийскую сигарету без фильтра, наблюдая, как закрывают и со скрежетом запирают на засовы двери контейнера. Жестяная коробка длиной в 40 футов. Не верится, что в нее уместился труд и всей ее жизни, и жизни нескольких поколений костигантов. Главное, чтобы трансмутант нормально перенес поездку и не пришел в себя на какой-нибудь дорожной неровности. Глупости, все будет хорошо. Она ведь лично проверила дозировку седативной эмульсии. Надо перестать себя накручивать. Возле тягача с прицепом отец отдает последние инструкции кому-то из сопровождающих. Забористый, однако, табак. Не стоило ей курить. И так сердце не на месте. А теперь еще и голова кружится. Грустно. Грустно видеть Лавриллион разоренным. По дорожкам кампуса спешат лаборанты в развивающихся белых халатах. Несут к машинам наскоро обернутые в ткань приборы и охапки перевязанных документов. Потрошить лабораторию начали ночью, а погрузка все никак не кончится. Несут и несут. Не хочется переезжать на новое место. За несколько лет почти безвылазного пребывания в резидентском лесу Хага отвыкла от простора и яркого солнца. Не будет теперь ни листвы над головой, ни дубовой рощи за окном, ни пения птиц. Даже лягушачьего кваканья жаль. А самое непереносимое – это ответственность, ждущая за пределами Сильва Альвана. Ответственность за изуродованный жемчужной болезнью мир, которому придется взглянуть в лицо. Спрятаться бы, как в детстве, в каком-нибудь закоулке родительского дома и помолиться, чтоб мама не заметила порчи, причиненные ее вещам, а там оно, глядишь, как-нибудь само разрешится или забудется. Но нет, в этот раз не выйдет. Хага прижимает к груди чучело обезьяны из лаборатории. Сигарета дотлела до самых пальцев, а девушка все цепляется за горячий краешек, потому что вот докурит, и тогда уже точно все. К ней приближается отец. «Хага, я могу попросить тебя на время расстаться с твоим питомцем?» — кивает на чучело капуцина доктор Целос. «Нам следует поблагодарить наших лесных хозяев за гостеприимство». «Хорошо. Я отнесу его в нашу машину». «Думаю, будет лучше, если ты поедешь в другой машине». Сделав несколько бодрых шагов, она останавливается, оборачивается. «Мы не поедем вместе?» «Да, поезжай с молодежью, и тебе будет веселее, и им». Отец коротко и формально улыбается и переводит взгляд на постороннюю точку. Девушка подступает к нему вплотную, дожидается, пока он снова посмотрит на нее поверх очков. «В чем дело?» — она непроизвольно переходит на шепот. Собственно, начинает пожимать плечами отец, а потом его плечи опадают. Вместе с фальшивой непринужденностью. «Хага, я не уверен, можем ли мы доверять им. Все, что случилось за последнее время, Это уж как-то слишком им на руку. Думаешь, эльфы саботировали эксперимент? Магически изменили нашу формулу? Я не знаю. В протоколах я ошибки не нашел. Может быть, мы сами приблизили свой конец, а резиденты нам просто помогли. Может, они знали, что как будет. У них ведь все пророчества к этому сводятся. Папа, какие пророчества? Это банальная пропаганда. Ну а если бы я сказал не пророчество, а прогноз? Это бы тебя не так покоробило, моя строгая дочь? Почему я должна ехать в другой машине? Не должна, Хага, не должна. Я прошу тебя поехать отдельно. В предчувствие, полагаю, ты не веришь, так же, как и в пророчество? Я в твоем возрасте не верил. Ты думаешь, эльфы не дадут нам просто так уехать из Сильва-Альвана? Если они узнают, что мы не планируем возвращаться, мало ли что произойдет по дороге. Ехать со мной и господином Лурией может быть небезопасно. Но мы все делаем вместе. Если тебе угрожает опасность, я ее разделю. Не будь эгоисткой, пожалуйста. Так мне будет спокойнее. Фольяра идет сюда. Накрой свою обезьяну хотя бы шарфом и сделай лицо поприветливее. Старый эльф приближается к ним, идя вдоль гравийной дорожки, но не сближаясь с ней и уж тем более не наступая на нее даже краешком мокасин. Хагу эта спесь прежде очень задевала, и не только в эльфийском вожде. Так делали все они. Подумайте, какое унижение пройтись там же, где и человек. Каждый раз ей хотелось толкнуть Остроухова, чтобы очутился посредине тропинки, а то и сел в гравий. Эльф останавливается на расстоянии пары шагов от них. Седые волосы Фольяры стянуты в узел. Если бы Хага лишилась ушей, она бы всячески это маскировала. Но резидентский предводитель не таков. Двух уродливых зияний по бокам головы он не только не стесняется, а даже наоборот, очевидно, гордится ими. По словам отца, восход Фольяры к власти начался именно с той сделки. Несколько пар заостренных ушей в обмен на автономию Сильва-Альвана. Говорят, он сам себе их и отрезал. И всунул липкие от теплой крови в руки Алину Лурии. Напрасно Хага приучала себя к отцовской невозмутимости. Взгляд все равно сносит к этим безобразным дыркам. Отталкивающая всегда ее притягивала. Почему-то. Она этого стыдится. Нервничает каждый раз. Но сегодня это даже кстати. Старый эльф и не поймет, что она волнуется больше обычного. «Ну как, собрались в дорогу?» Хага переводит вопрос отцу. «Да, князь, приготовления закончены. От лица костигантов благодарю вас и ваших людей за гостеприимство и защиту. Учитывая отношения между нашими народами, это особенно ценно». Хага переводит в который раз, замешкавшись на слове «князь». Эльфы называют Фольяру то жалователем, то хранителем, то родичем, то отпрыском дуба. Девушка взяла за правило поочередно использовать все варианты. Костигантов она называет просто исследователями. Главное избегать слова «ученый». А то сперва была путаница с эльфийскими знающими, друидами, которые не желали терпеть в лесу конкурентов. Эксперимент тогда чуть не окончился, еще не начавшись. Друиды говорят, в дороге вас может застать буря. Фольяра говорит, что может начаться гроза, так ему сказали шаманы. Хм, спасибо за предупреждение. Синоптики обещали облачность во второй половине дня. Хага переводит. Я бы не стал тратить время на досужую болтовню о погоде. Фольяра взмахивает рукой, осыпая их дробным стуком костяных браслетов. Я говорю о другой буре, не от этого мира. Той, что пощадит лишь кротких и гибких. Хага осторожно переводит, досадуя, что сама не понимает, о чем речь. Это будет какой-то мистический шторм, трансцендентный. И в нем выживут лишь смиренные и податливые. В общем, это он не про погоду. В таком случае, кивает профессор, имеет смысл поторопиться. Я не прощаюсь навсегда. Мы вернемся в Сильва-Альвана, когда на границах леса станет спокойнее. Надеюсь, Мор удастся победить в скором времени. Я отправлю с вами своих людей для безопасности. Фольяра говорит, что пошлет с нами своих эльфов в качестве охраны. Князь, благодарю вас. Мы не смеем более злоупотреблять вашим расположением. В охране нет никакой необходимости. Хага переводит. Я отвечаю за вас, пока вы на моей земле. Отвечаю перед великим лесом. Я дам вам по одному воину на каждую из ваших повозок. Это не обсуждается. Хага переводит. Эктор Целос переглядывается с дочерью и с искусственной улыбкой склоняет голову перед Фольярой. Как вам будет угодно, князь. Профессор выжидает, пока Фольяра удалится, а потом, подхватив Хагу под локоть, увлекает девушку к фургонам. Садись. И не меняйся ни с кем местами. Запусти руку под кресло. Нащупала? Он заряжен. Если что-то пойдет не так, воспользуйся им. Только помни, что за пределами дороги от него, скорее всего, не будет толку. Там магия леса. Неизвестно, как поведет себя оружие. Лучше не рисковать. Но, надеюсь, до этого и не дойдет. До скорого, Хага. Я буду вон в той машине, сразу перед вами». «Папа, про какой шторм говорил Фольяра?» «Я уверен, это просто предлог, чтобы внедриться к нам в караван. В любом случае, даже шаманы Фольяры не знают, что моя дочь — чемпионка графства по пулевой стрельбе. Увидимся на той стороне». Он целует девушку в лоб и, горбясь под низким потолком салона, протискивается между кресел к выходу. Хага вяло машет на прощание рукой. Оставшись одна, вздыхает. Поудобнее располагает на коленях мумию обезьяны. Надо его будет почистить, а то весь пропитался пылью. Девушка еще раз проверяет пистолет, закрепленный под сиденьем. Да, лучше бы ей не пришлось стрелять. Надо успокоиться. Еще ничего не случилось. А на новом месте, может, будет даже лучше. Разобраться бы только с трансмутантом. Она прислоняет голову к окну. Из-за угла столовой виден краешек фонтана, в котором 2 недели назад нашли труп лаборантки. В тот день все изменилось. Хага начала пить таблетки. Ее стал мучить сон, в котором она пытается вернуть Нину к жизни с помощью машины Циркантура. Легче не стало даже после того, как шеф безопасности сказал, что Нина шпионила в Лаврелионе и что новый Адам таким образом защитил эксперимент. Хага закусывает губу. Зачем вообще был нужен последний ингредиент? Они ведь сами научили свое творение убивать. Ален Лурия настаивал, что без этого формула будет неполной. «Давайте», — горячился он, — «кастрируйте постчеловека, застрахуйте его от неправедности». Рядом с девушкой начинаются рассаживаться коллеги. «Привет, Хага. Тут не занято?» «Эй, а я думал, ты ненавидишь эту обезьяну». «Это правда, что с нами поедет остроухий?» Салон быстро заполняется. Последним входит обритый на лысо эльф. Садится напротив. Молодой, крепкий. Льняная рубаха натянута, как парус на мышцах груди. Голубые венки на шее и голых висках. Сильные руки. И широкий кожаный пояс с ножами. Хага машинально пересчитывает ножи, а потом пассажиров. Ножей даже больше. Хочется верить, что тут нет преднамеренной связи. Жалко будет дырявить это безупречное тело. Девушка вздрагивает от взгляда крупных лавандовых глаз, снова отворачивается к окну, предварительно убрав прятку за ухо и сев поровнее. В салоне становится тихо. Только слышно, как остроухий втягивает воздух хищными ноздрями. Наконец дверь с лязгом закрывается. По салону прокатывается вибрация и гул мотора, а спустя несколько минут вся автоколонна приходит в движение. Лаврелион за окном тоже трогается и начинает медленно складываться, сворачиваться и сжиматься. Остаются позади последние углы и грани, еще белеет между хмурых дубов часовня. Хага смотрит, смотрит, выкручивает шею. Если всаживать в девушку нож, то сейчас, пока она вся отдана прощальному взгляду. Хага поворачивается, невредимая. Снова короткое, хоть и не случайное, сцепление взглядов. И снова девушка отводит глаза. За бортом автобуса клокочет и струится зеленая лава, отвесно восставшая по бокам от дороги. В окна ударяют ветки, обвешанные мшистой бородой. Через лобовое стекло виден идущий впереди фургон. А еще дальше — контейнер с машиной Циркантура и трансмутантом. Если смотреть туда, в обгоняющую их даль, подернутую выхлопным дымком, то боковым зрением можно отслеживать положение лавандовых глаз, единственное подвижное во всем облике остроухого. Что ж, вот она, дорога. Пока что спокойная, даже если потряхивает, лишь бы не изменила. Хага взглядывает на матовое небо. Откуда еще обрушатся бури, хотя бы и мистической? Небо как небо, ничего необычного. Черт, кажется, она забыла маску для сна. Точно. Оставила на комоде, на видном месте. Специально положила, чтобы не забыть. Спустя какое-то время девушка бросает блюсти осанку. Не ради же этого истукана. И слегка оползает в кресле. Мысли ее по-прежнему обращены назад. К последним невеселым дням в Лаврелионе. Работы стало меньше, а мучительных сомнений прибавилось. Взгляд ее блуждает, намеренно обходя стороной эльфийского конвоира, но не находя, к чему еще пристать. В салоне возобновляются переговоры в полголоса. К остроухому привыкли. Всепобеждающий человеческий дар обустраивает жизнь при любом раскладе. Еще через полчаса кто-нибудь, зашуршав пакетом, расчехлит бутерброд и на весь автобус аппетитно понесет колбасой. Пасмурное небо впереди начинает светлеть. Того и гляди, прорежется солнце. Среди туч намечается слепящий зазор, на который лучше долго не смотреть, а то на сетчатке останутся радужные пятна. Хага щурится, но взгляда не отводит. Что-то не так. Рассеянное свечение, сначала бесформенное, как бы уплотняется в косматый сияющий ком и обрастает дрожащей кромкой. И уже не кажется, что он вписан в контуры туч. Тучи там, наверху, а живое сияние гораздо ниже и ближе, и движется заодно с колонной. Эльф замечает ее замешательство, пока еще не тревогу, и сам оборачивается посмотреть. «Похоже на шаровую молнию», — говорит кто-то за спиной Хаги. «Будто ты видел шаровую молнию», — возражает женский голос. «Эй, у меня мурашки. И запах. Чувствуете? Озон». Хага чувствует, как на коже рук приподнялись волоски. Покалывает скальп. «Да, похоже, что у этой штуки электрическое происхождение. Только почему она так строго удерживается над контейнером с машиной Теркантура? Будто сознательно». Остроухий переглядывается с Хагой, и по его лицу она понимает, что он также растерян. Или делает вид. Или, если это все-таки провокация эльфов, его могли и не предупредить, для верности. Хага опускает с колен сверток с чучелом. Вот сейчас удобно скользнуть рукой под кресло. «Что это может быть?» — спрашивает она эльфа. «Ты когда-нибудь видел такое в Великом лесу?» «Колдовство». Он качает головой, бледный и напряженный. «Взять его на мушку?» «Может, тогда заговорит по-другому». Но и ей придется заговорить совсем по-другому. Оружие обязывает. Это не может быть колдовство. Не должно быть. Хага и сама не замечает, что почти кричит. Эта дорога свободна от магии. Мы проверяли. Эльф, не отзываясь, смотрит вперед. Сфера, кажется, обрела плотность и очертания, к которым стремилась. Дрожание нимба успокоилось. Теперь это просто четко обрисованный пузырь холодного света. Тягач, запряженный контейнером, начинает сбрасывать скорость. Один за другим тормозят автобусы, идущие следом. Словно в ответ на замедление колонны, световой шар проваливается вниз, проходит сквозь гофрированную обшивку. Он внутри. Внутри вместилища машины Теркантура. Транспорт окончательно встает. Из своего автобуса выскакивает Ален Лурия. За ним отец. В этот момент Хага замечает, что от контейнера сплошным фронтом расходится мерцающее колебание. Воздух как бы плавится, искажая и перемешивая зримые формы. Это излучение Фламеля. Значит, в трансмутаторе началась реакция. И значит, линия с красной тинктурой нарушена. А может, и сама камера повреждена. А значит, трансмутировать начнет все, до чего докатится магическая волна. Хага тянется за пистолетом, не совсем понимая, как он ей поможет. Оглядывается. Салон пуст. Снаружи нет никого. Девушка пробует завести двигатель. Тишина. Смотрит на часы. «Меня зовут Хага Целос. Я руководитель лаборатории проекта «Лаврелион». Я одна. Или мне кажется, что я одна. Сейчас 10:15 утра». Непонятная светящаяся сфера активировала машину Теркантура. Произошел выброс философского камня. Девушка открывает дверь и спрыгивает на растрескавшийся асфальт. За ней следом вереща выскакивает капуцин. Перебежав на четырех лапах обочину дороги, скрывается в зарослях. «Меня зовут Хага Целос. Мне 27 лет. Я только что видела, как ожило чучело обезьяны. Я попробую добраться до выезда из леса. Я пробегаю мимо прицепа, в котором находится трансмутатор. Возможно, лучше было бежать в другую сторону, но уже поздно. Магический фон меня все равно уже зацепил. Надо продержаться пару миль, там излучение должно ослабнуть». Хага замечает, как с поверхности ее кожи отделяется нечто вроде дыма. Рука теряет ясные очертания, будто в глаза что-то попало. Но девушка знает, что зрение тут ни при чем. «Меня зовут Хага. Хага Целос. Я бегу по долбанному шоссе среди долбанного леса. Обувь хуже не придумаешь. Хоть не на каблуках. Еще забыла маску для сна. Мне страшно. Меня может не стать в любую минуту. А из-за принципа магической суперпозиции возможно и такое, что меня уже нет. Может, я уже призрак. Трудно бежать и говорить. Но папа говорил, что нельзя молчать. А сам-то исчез. Как знала, что не стоит переезжать. Надо было послушать долбанных эльфийских друидов. Как хочется жить. Как же хочется жить. Если выберусь отсюда, брошу науку, найду себе мужика, и пусть непременно будет не идеальным. Рожу детей, уедем к морю. Черт с ним, с этим благом для человечества». 18 октября, 9:25. Сильва Альвана. Впереди, разбитый на несколько пенных потоков ручей, петляющий между обовшелыми обнажениями каменной породы. София встает на валун в середине ручья и оказывается внутри одиночного столба света, будто зашла в золотую телефонную будку. Волосы девушки отливают на солнце красным, перекликаясь с карминовой листвой кленов. Грани доспехов блещут на солнце. У основания каменного пьедестала клубится радужная водяная дымка. Джуд жадно вглядывается в это оптическое чудо, словно его можно перенести внутрь себя, сохранить там его отпечаток, чтобы потом открыть, как медальон, когда ничего светлого не останется рядом. Но все прекрасное обречено. Медальон схлопывает створки, бабочка взмахивает хрустальными крыльями. София с визгом оскальзывается, латный сапог уходит в воду. Девушка выпрыгивает на сухие камни, а потом обратно к Джуду. «Мне показалось, там кто-то есть. Что это? Почему дерево в одежде? Это что ли такой каприз природы? Дерево, похожее на человека?» Уже спокойнее, частично укрывшись за рыцарем, она показывает на тот берег. Туда, где к воде склоняется обильный кустарник, скопление перепутанных ветвей, будто нарочно изогнутых так, чтобы смутно напоминать человеческую фигуру. Среди стеблей есть даже что-то похожее на голову. Особо плотный узел, черное гнездо, в котором копошится лесная мелочь. София и не заметила бы этого зловещего подобия, почти растворившегося в неприкаянной зелени, если бы не клочья одежды. Уж это нельзя отнести насчет воображения. Кто-то давным-давно взял на себя труд облачить этот уродливый сноп в куртку и штаны, от которых с тех пор мало что осталось, но тем страшнее. Будто это и в самом деле был человек, которого поразила неизвестная форма магической чумы. И тут до нее доходит. Джуд, только без скидок на то, что я девочка. Это еще не значит слабохарактерная. Это ведь не совсем дерево, да? Теперь уж это просто дерево, раз там дрозды устроили гнездо. Джуд стискивает ей руку, надеясь, что прикосновение окажется убедительнее слов. На рыцарском жаргоне это называется эльфийская экибана. Обычно они встречаются на границах резидентских территорий для устрашения. А этот вон как далеко забрался. Не стоило ему пить из этого ручья. А моя нога? Она не превратится в корень? Девушка вздрагивает. Майка под доспехом пропитывается холодным потом. Ее первое побуждение — помыть ногу в этом же ручье, смыть колдовскую воду. Да, отличная идея, истеричка. Хорошо, что она не успела начать это воплощать. «Нога же сухая?» — спрашивает Джуд. «Сухая, даже слишком сухая. Мне кажется, я чувствую, как она усыхает». «Не выдумывай. Сапоги герметичные, это раз. Если что, сработала бы магическая защита, это два. В любом случае, давай осторожнее». «Ты говорил, что эти доспехи старые. Я говорил, что они уступают нашим вчерашним доспехам. А так они совершенно новые. Ты не чуткий, Джуд, и немного нудный. В этом твоя проблема». Они пересекают ручей и поспешно удаляются от злосчастного места, от единственного в округе солнечного пятна. Зеленый сумрак становится все гуще, хотя деревья теперь стоят реже. София обводит взглядом колоннаду исполинских стволов, задирает голову. Кроны смыкаются высоко-высоко. Темные верхушки бередит ветер. Если долго смотреть, то можно потерять равновесие. Кажется, что они с Джудом уменьшились. Странное чувство — сомневаться в собственном размере. А вокруг ничего, с чем можно соотнестись, чтобы убедиться. Изменилось не ты, а все остальное. И с временем то же самое. По ощущениям, остановка у ручья была около получаса назад. А циферблат на запястье показывает, что прошло несколько часов. И себе не слишком доверяешь, и на приборы в этом лесу нельзя полагаться. Скорее бы выбраться отсюда. Тихо, командует Джуд и переходит на шепот. Слышишь? София делает усилие, чтобы сквозь пульсацию крови в ушах и немолчный шорох листвы различить новый звук. Ритмичное биение, более дробное, чем удары сердца. Это топот копыт, приглушенный дерном. И кажется, что он несется отовсюду. «Режим маскировки?» — громко шепчет София. «Хорошая идея, но нет. Не в этих доспехах. Давай укроемся среди корней того дерева». Укрыться им не дают. Перестук копыт слишком быстро перерастает в грохот. Из чащи с разных сторон вырываются четыре взмыленных скакуна, заключая Софию и Джуда в фыркающее пляшущее кольцо. Под ногами вздрагивает и гудит земля. На трех лошадях по две наездницы, на четвертой одна. София знает, что в седлах ведьмы. Чует их непривычным, хотя и знакомым чувством. Даже тех, что в этот момент у нее за спиной. Как на шабаше. Словно вокруг нее не отдельные люди, а ее продолжение. И каждая на учете, как та же нога или рука. У Джуда продолжение только одно – меч. Рыцарь смыкает ладонь на его рукояти. Достаточно вглядеться в карусель прищуренных глаз, роскошных и злых, чтобы признать колдовскую масть конных амазонок. Драки, похоже, не избежать. Джуд мягко приседает, зарывая в землю края подошв. Внутренняя пружина скручивается, чтобы первый же выброс клинка вызвал веер крови. Пробить прореху в конном хороводе, прикрыть уход Софии, а там пусть обрушиваются на него. Да, он пришел в Сильва Альвана, чтобы спасти уцелевших ведьм. Но если спасенных будет на семерых меньше, что поделаешь, не его вина. Хотя, конечно, его. Но за них он помолится позже. «Это изменники, про которых говорила Марина?» — спрашивает одна, тонкая, шелковистая, с едва приметной косинкой в дымчатых глазах. Испуганные мальчики всегда хватаются за свои эфесики. Усмехается другая, бровастая белокурая малолетка в свитере с высоким горлом. Джуд видит, как по зеркалистой поверхности его доспехов бегут голубоватые искорки. Рунный рисунок наливается светом. «Энзли, не вздумай!» — рявкает старшая из них, натягивая поводья. Ведьма встает в стремени, переносит ногу через круп лошади и спрыгивает на землю перед рыцарем. Ее меч в ножнах ударяется о бедро. У этой глаза немного лисьи. Русые волосы убраны в косу. Ростом ему будет до подбородка. «Меня зовут Клервана Ярпер, а ты Джуд Ленокс. Я приговариваю тебя к смерти за преступления, которые ты совершил перед ведьмами». Два лезвия, только что бывшие в ножнах, со звоном встречаются, скользят друг по другу. И снова, и снова. Ее скорость, ее напор, финты. Лошадь, заржав, отскакивает в сторону и размыкает оцепление. «София, беги!» — не оглядываясь, кричит Джуд и уворачивается от ножниц скрещенных клинков. Воздух рассекло совсем близко от его лица. «Ну ладно, дрянь, разозлила. Пусть даже она быстрее, зато он тяжелее». Отбив ее меч, Джуд сближается и таранит ведьму плечом. Та, начав было терять равновесие, успевает переменить ноги, крутануться и повести новую атаку. И тут клинок выпадает из ее руки, а сама она с воплем обрушивается на колени, прижимая к себе повисшую кисть. Джуд, разгоряченный, едва не доводит до конца удар, который никогда бы себе не простил. Рядом, за пределами лошадиного круга, кричит и корчится на земле София. Рыцарь кидается к ней, опускается рядом. «Где болит? Что произошло?» «Ерунда!» — всхлипывает София и утыкает мокрое от слез лицо в бронированную грудь Джуда. Этой стерве досталось похуже. Рыцарь оглядывается через плечо. Ведьмы, спешившись, помогают своей предводительнице встать. Дымчатая сооружает шину из кинжальных ножен и шарфа. «Клервана, думая о феях, которых мы видели в том году, будет не так больно». «Смотри-ка», — хмыкает про себя Джуд, — «тоже знают про фей». Хлопоты вокруг раненой ведьмы еще не закончены, но она, бледная, уже стоит ровно и взглядом ищет глаз Софии. «Когда ты успела?» Девушка отстраняется от Джуда, ощупывая и разминая свое запястье. «Причинять боль — это первое, чему вы меня научили. Но Марина сказала, что тебя не касался ни один отворяющий». София и сама хотела бы знать, когда именно она научилась колдовать. Вчера в полицейской машине она уже вовсю могла подключаться к чужому сознанию. Ну, не то чтобы вовсю. По правде говоря, она чуть не потерялась тогда. Но главное, ей удалось. Как? Вопрос на миллион артуриалов. Она боялась. Полицейский боялся. Они были не так уж различны в тот момент. Может, фокус в этом? Перестать различать между собой и не собой. Не спрашивать, по ком звонит колокол. София обыскивает глазами, а может и внутренним ухом, девушку по имени Энзли. Та умеет убивать так, что жертвы ничего не чувствуют. Поэтому ей не больно убивать. Поэтому она думает, что ей это ничего не стоит. «Клервана», — окликает ведьму одна из девушек, астролиция, подстриженная под мальчика. «Я снова поймала сигнал Нины. Они проезжают незащищенный участок. Там действует магия. Следующий будет только на выезде из леса. Если бить, то сейчас». «Значит, сейчас», — кивает раненая ведьма, по-прежнему глядя на Софию. Астролиция отступает за спины своих спутниц, вынимает из седельной сумки кожаную флягу и делает из нее несколько глотков. Потом еще. «Экси-пекси, спирт во фляге». «Что происходит? Что вообще происходит?» — спрашивает Джуд. «Это ты ей сломала руку? Кого они собираются бить?» «Эй, вы кого бить собрались?» Шесть ведьм в молчании встают плотнее друг к другу, обозначая черту между рыцарем и своей напарницей. Взгляды их при этом словно говорят: «Хочешь знать, что происходит? А ты подойди поближе, полюбопытствуй, если сможешь». Позади них астролицей, похоже, сделается нехорошо. Девушка замерла, полусогнувшись, словно в предчувствии приступа рвоты, и держась за седло рядом стоящей лошади. Джуд переглядывается с Софией, но у нее самой на лице напряженное замешательство, будто она никак не может распробовать новую нотку в знакомом вкусе. За девушкой на заднем фоне больно наблюдать. Она опускается на четвереньки и вцепляется в пучки травы. Ведьму трясет. Сначала мелко, потом все крупнее. И вот вместе со сдавленным стоном с ее губ начинают срываться хлопья пены. «Слушайте, ей явно плохо. Вы уверены, что хотите просто стоять и пялиться на нас?» Клервана искривляет бледную полоску рта в призрачной улыбке. Учитывая свежий перелом, она в превосходном расположении духа. «Разве ты сам только что не был готов убить нас всех, если понадобится?» «Я все еще готов, если понадобится. И это было бы милосерднее, чем вот так». Джуд делает необдуманный шаг вперед, и вся ведьмовская шеренга вздрагивает, обнажая мечи. Покалеченная атаманша невозмутимо подбирает клинок левой рукой. «Адель, Гильда, блокируйте девчонку, но осторожно, мало ли что она еще может». «Да что вы за люди такие», — ощеривается рыцарь. «Разве у нас не одна цель? Положить конец убийствам отворяющих, остановить охоту на ведьм. Я не знаю, какие у нас шансы, но если мы поубиваем друг друга, они точно не возрастут». «Готово. доносится слабый голос из-за спин вооруженной шестерки. Девушка вытирает слюну с губ и подбородка, медленно встает и снова припадает к своей фляге. Кожаное дно, пересеченное швом, задирается все выше и выше. Наконец, задыхаясь от долгого питья, астралиция отнимает горлышко от мокрых губ и еще раз, уже звонче, объявляет «Готово!». Ведьмы, получив от своей предводительницы разрешительный кивок, одна за другой отступают к лошадям и забираются в седло. Ноздри ни с того ни с сего начинают покалывать слабый аромат, какой бывает после грозы. Это даже не запах, а другое качество, не до конца уловимое человеческим обонянием, будто воздух вывернули наизнанку. Вот и все. Раненая ведьма с шорохом убирает меч в ножны. Нам не нужна ничья помощь, тем более помощь рыцаря круглого стола. Стороны давно выбраны, а судьбы скреплены. Твои предложения дружбы тебя не спасут. Я даже рада, что не убила тебя. Присвоить себе это наслаждение было бы слишком эгоистично. Тебя уничтожит магия, думая об этом как о возмездии всех тех, кто погиб по твоей вине. Да что ты несешь, не выдерживает Джуд. Мы несем забвение и смерть, Джуд Ленокс. Пусть твои соратники начинают свою охоту. Еще увидим, кто у чьих ног будет разжигать хворост. А ты, София Верна. Клер окликает ведьму астралиция. Волна уже близко. Прости, но это слишком длинная речь. София Верна, даю тебе последний шанс. Времени на размышления нет. Поехали с нами. У тебя особый дар. Не дай ему пропасть. Клер, уже хором кричат девушки. София оглядывается назад. Что там за волна такая? И берет Джуда за руку. Что ж, ведьма ловко, несмотря на увечья, забирается в седло. Увидимся в цитадели хаоса. Собрав поводья в кулак, Клервана разворачивает свою гнедую и дает ей шенкеля. Ведьмы, пригнувшись в седлах, поднимают лошадей в галоп. Снова подрагивает земля, копыта высекают клочья дерна, силуэты всадниц теряются среди деревьев. «Цитадель хаоса?» — переспрашивает Джуд. Одна из его бровей даже выгнулась, как знак вопроса. «Да ну их!» — София все еще оглядывается через плечо. Думают, что своим жаргоном кого-то впечатлят. «Слушай, а ведь что-то действительно надвигается!» Сначала оно достигает слуха. Рыцарь и ведьма оборачиваются навстречу прибывающему шуму. Сперва похожий на шорох прибоя, звук становится резче, злее, расслаивается на отдельные всхлипы, свисты и что-то вроде хохота. Слышно, как звонко лопаются сухие сучья. Или это выстрелы. Следом изменяется не то состав воздуха, не то его плотность. Теперь он иначе облегает кожу. Его и вдыхать странно. Приходится делать усилия. Что бы это ни было, оно надвигается сплошным валом, стеной от края до края леса, неминуемое, как приговор времени. Влажные холодные пальцы Софии вплетаются между пальцами рыцаря. В слитых ладонях туго бьются сердца. Сейчас накроет. Скрашивая воздух, над ними низко пролетает размашистое белое пятно с глазами — сова. За ней другая. В вышине проносится крикливая пернатая мелочь. Молоденький олень выпрыгивает из кустов. Одно касание тонких ног о землю — и его поглощают встречные заросли. Оживает трава. Не то бурундуки, не то мыши на бегу распарывают пожухлый ворс. Кажется, что лес выслал своих созданий, малых и великих, в погоню за ведьмами. Джуд первым приходит в себя. Потянув Софию за руку, он увлекает ее к ложбине меж корней огромного дуба, где они собирались укрыться от Клерваны и ее банды. «Шлем надень, а ты? Я тоже надену». Дождавшись, когда София опустит забрало, Джуд накрывает ее собой и впечатывает девушку в сугроб прелой листвы. Забившись среди шершавых щупалец дуба, они замирают, пока над ними беснуется беглый зоопарк. Софии не страшно, разве что не очень удобно. Ей видно только собственную руку, по которой ползает жучок, да еще полоску леса, в которой мелькают лисьи хвосты, волчьи лапы и кабаньи гривы. Чьи-то когти царапают под доспехом Джуда. А это кто? Нет, наверное, показалось. Как будто пробежала лошадь с длинным витым рогом во лбу. Потом все стихает, но Джуд еще какое-то время не дает девушке пошевелиться. Наконец он отваливается от нее, и они осторожно высовывают головы из своего убежища. Взъерошенная и поломанная зелень снова неподвижна. Броня рыцаря в нескольких местах украшена свежими каплями птичьего помета. «Это и была волна, которой так боялись ведьмы?» — спрашивает София. «Еще бы». Джуд смотрит на панель арканометра, вмонтированного в наруч. Белые цифры стремительно сменяются на экране. Отображаемое число скачкообразно растет, подбираясь к тысяче. Что это значит? Магический фон усиливается. Очень агрессивная эманация. Быстро надень перчатки. Ладно. То есть надо выбираться отсюда? Надо бежать? Чего мы сидим тогда?» Джуд медленно кивает, по-прежнему не вставая с земли. «Под забралом не видно, какое у него при этом лицо. Или что, отсидимся под дубом?» Рыцарь отрывает взгляд от прибора на запястье. «Нет, тебе надо выбираться. Беги. Только экономь силы». Пробежала милю, сделала остановку. Посмотрела на арканометр. «Если отметка выше сотни, продолжай двигаться. Надо, чтобы было меньше сотни». «Меньше сотни, поняла. Вставай и побежали». Он смотрит на девушку и снова неизвестно с каким лицом. Не понять, о чем он там думает, внутри своих доспехов. Рыцарь думает о собаке, о суке Шарпея по кличке Лулу, фотографии которой он видел в натурофилософском обозрении. Статья называлась «Оборотная сторона трансмутации». И в конце были эти снимки. Оборотную сторону трансмутации они, может, и не раскрывали, но уж точно раскрывали оборотную сторону бедной собаки. Лулу была жива даже после того, как Теркантур сделал из нее кровавый коллаж, словно вдохновленный полотнами в жанре кубизма. «Неудачный выход из суперпозиции», так было написано в статье. Видимо, со слов самого Теркантура. Там еще было что-то про собачью душу, но цензор Инквизиции выморал эти строчки. «Нет, София. Я больше всего на свете хочу убежать с тобой, не оглядываясь, и желательно на край света, но не могу. Если убегу сейчас, потом всю жизнь придется бежать от себя». Девушка вглядывается в бесстрастную неподвижность его забрала. «Джуд, перевалила уже за 1000. Ты сказал, что должна быть 1000. Я очень люблю наши разговоры про метафизику. Мне нравится то, чем они заканчиваются. И в целом я бы не отказалась попробовать в лесу, но не здесь и не сейчас. Давай, пожалуйста, уйдем отсюда. Вместе, пожалуйста». «Я не могу. Такая эманация. У нее может быть только один источник — философский камень. В этом лесу философский камень есть только у костигантов. Эта ведьма сказала, что они куда-то едут. Ехали. Я думаю, что ведьмы взорвали машину Теркантура. И все, кто был рядом...» «Что?» «Есть такая штука. Называется магическая суперпозиция. Подкидываешь монету, а выпадает одновременно и орел, и решка. Так не бывает». «Бывает. Суперпозиции. Пока длится реакция, металл одновременно остается и свинцом, и золотом. А люди... Я видел, как трансмутация превратила живое существо в фарш. Но сейчас, пока цифры на арканометре все прибывают, понимаешь, для нас они как бы и мертвы, и живы. Одновременно. А когда магия иссякнет, они будут либо тем, либо другим. Я должен пойти туда и заставить их остаться в живых». «Должен? Потому что так поступают герои? Потому что только костиганты знают, как остановить убийцу от творяющих. Потому что только с их помощью мы докажем, что жемчужную болезнь вызвали не ведьмы. Если я их не вытащу, РКС начнут резню. Уже начали. Может, Клервана это и заслужила. Но жертвы будут с обеих сторон, понимаешь? Я за этим сюда и пришел, чтобы в решающий час не остаться в стороне». «Ладно, Джуд. Ладно, я поняла. А тебя-то самого эта суперпозиция не превратит в фарш? На мне Эвелин. А он должен выдержать какое-то время». «Значит, и мой выдержит». Девушка выбирается из приютивших ее корней дуба и не дает Джуду поймать ее за руку. «София, я знаю, что ты видела сон, но ты уже ничего не должна будущему. Ты спасла меня от этой бешеной ведьмы, а до этого и еще от одной бешеной ведьмы. Теперь моя очередь». «Суперпозиция, Джуд. Считай, что я уже сделала ноги. Перед тобой всего лишь непослушная копия». Он качает головой. «Непослушная, и что гораздо хуже, не такая умная, как та, что сбежала». «Верно. Не будем тратить время на споры с идиоткой». Они идут навстречу растущим значениям арканометра. После 1500 тление рунных знаков на эвелинах становится нервным, неоднородным. «Джуд, у меня мигает. У тебя, кстати, тоже. Это нормально?» «Мы сейчас очень далеко за чертой нормальности». «Я имела в виду...» «Я знаю, София. Точка невозврата пройдена. Больше никакой свободы выбора. Только вперед. Даже если магия начнет разъедать доспехи». «Ты умеешь поднять настроение». «Разве нет? Понимаешь, в сомнениях теперь нет смысла. Ничего не нужно планировать. И бояться тоже не нужно. Страх нас делает осторожнее. Но мы с тобой уже прыгнули со скалы. Для осторожности слишком поздно. Этого не видно, но я тебе улыбаюсь под шлемом. Смотри, как тут красиво». Лес вокруг них преобразился. Приглушенная зелень приобрела мерцающий фиолетовый отлив. На каждом листочке будто лежит перламутровая пыльца, какая покрывает крылья бабочек. Между темных стволов, увитых гирляндами плюща, сочится фосфорицирующая дымка. Больше похоже на коралловый риф, чем на лес. Недаром на них скафандры. Джуд спотыкается о вздыбленный корень. Залюбовался. «Здесь даже хочется задержаться. София останавливается, проводя взглядом, как рукой по атласной чешуе старинных крон. И все же это последнее место, где стоит задерживаться. Красота приковывает. Подожди. Конечно, я подожду. Можем даже пикник устроить. Да ну тебя. Кто-то плачет. Слышишь? Джуд собирается возразить, что лес морочит ее, что все эти всхлипы и голоса где-то в чаще — обычная уловка эльфийских дубрав, в которых свет, звук и воспоминания мечутся по замкнутому контуру. Но за короткий проблеск внутренней тишины, шаги замерли, а на голосовые связки еще не подано усилие, рыцарь тоже успевает услышать — кто-то плачет. Едва ли у них общее с Софией наваждение. Магия каждого мучает по-своему. Какие у кого болевые точки, через них и проникает. Джуд неуверенно движется между деревьями, на ходу определяясь с направлением. Да и не похоже это на фантом. Слишком много жизни в этом подвывании, в этом судорожном заглатывании воздуха. Девочка, женщина. Рыцарь приближается к старому дубу, убранному в мох, и похожему на кракена, который вырвался из глубин. Огромные змеобразные ветви, каждая толщиной с отдельный ствол, полегли под собственным весом вокруг бугристого тулова, а другие, не столь массивные, но тоже искривленные, занесены над землей, словно перед ударом. Джуд обходит застывшее чудовище, пока не набредает на его отверстый зев. Вход в подземелье, черную расщелину, высотой около 5 футов. Кажется, что рыдает само дерево, а горестное захлебывание доносится из его рта. Джуд оглядывается на Софию и отставляет руку, предупреждая, чтобы та держалась поодаль. Опускается на колено, заглядывает внутрь дупла. Плач обрывается на вдохе. Что же, это не лесная нимфа и не эльф? Одна из голеней расцарапана, в нейлоне овальная дырка. Ноги подобраны, сомкнуты, обхвачены руками. На локтях грязь. Лицо спрятано в коленях. Только 2 мокрых глаза внимательно смотрят из-под прилипшей ко лбу челки. Кажется, девушка немного старше Софии. «Меня зовут Джуд Ленокс. Я рыцарь Ордена Круглого Стола. Вы в безопасности». В ее глазах моментально набухают новые слезы, задерживаются меж слипшихся ресниц, а потом крупные скатываются по щекам. Черты лица натягиваются, оползают, как будто стала плавиться восковая форма. Девушка роняет голову в гнездышко из сцепленных вокруг коленей рук. И уже оттуда, из герметичного укрытия, возобновляет бурный с наплывами вой. Не совсем та реакция, на которую рассчитывал Джуд. Помедлив, он осторожно касается вздрагивающего плеча. «Может, расскажете, что случилось, и мы вместе придумаем...» Девушка дважды шмыгает носом и поднимает к рыцарю красное лицо. Они сказали, что будут ждать, а сами ушли. Она выпаливает главное — суть, сотворенная над ней несправедливости. И жалкая гримаса тут же начинает кривить ей рот. Но, похоже, организм уже устал плакать. После протяжного вздоха девушка продолжает. «Мама сказала, чтоб я сама себе выбрала куклу, или кошечку, или собачку. Я выбирала, выбирала. Ну вот». Там была принцесса с лошадкой. Я ее взяла, пошла к маме. А тетенька на кассе спросила, а где твоя мама? И принцессу забрала. Я пошла, а мамы нету. И папы нету. Они же обещали. И нигде их нету. Рядом с мороженым нету. И где платьишки продаются, там тоже нету. И только люди, незнакомые все, идут. Тут рассказчица прерывается, чтобы немного глухо и бесслезно постенать, как глухонемая. Странно. Она говорит правильно и четко, не впадая в лепет, но само содержание речи никак не соответствует ни ее возрасту, ни обстановке. «Давай вылезай оттуда», — наконец произносит Джуд. «На земле вредно сидеть. Мы сейчас найдем твоих маму и папу». Вытерев глаза и нос рукавом, девушка встает на четвереньки и выбирается из своего дупла. Только сейчас Джуд узнает ее. Они уже виделись, причем как раз в этих местах. Это Хага Целос, дочь помощника ректора Лаврелионского университета. Разве что 3 недели назад это она кормила его с ложечки. А теперь позаботиться нужно о ней. Понять бы только как. «Тебя зовут Хага, да?» — говорит Джуд, вставая с колен и помогая подняться девушке. «Я знаю твоего папу». «Ты знаешь, где папа?» — ее глаза округляются. Джуд вынимает батистовый платок из кармана на поясе и обертывает в него красный кончик ее носа. «Давай-ка сперва высморкаемся». Пока девушка со старанием прочищает нос, рыцарь оборачивается к Софии. «Это Хага Целос. Она одна из них. Из тех, кто сделал это, создал существо, которое охотится на отворяющих. Она же явно слабоумная. Видела бы ты ее 3 недели назад. Это я себя чувствовал слабоумным рядом с ней. У нее магическое отравление. Приди мы еще попозже, застали бы ее в теле маленькой девочки. А может, и никого бы уже не застали. Надо привести ее в чувство». Отсморкавшись, Хага возвращает Джуду скомканный платок. «Оставь себе». «Хага, послушай, постарайся вспомнить. Ты и твой отец. Вы проводили опыты с трансмутацией здесь, в Лаврелионе. Арин Лурия использовал вас, и вместо идеального человека вы создали чудовище. Хага, очень важно, чтобы ты вспомнила». Девушка, вздыхая, смотрит на свои испорченные туфли. Вид у нее совершенно разбитый. «Я сделала что-то плохое? Поэтому мама с папой меня бросили? Я просто взяла мамины бусики. Я хотела их положить на место. Правда-правда. Я просто хотела показать девочкам. А Тамазина их схватила и хотела убежать. И бусики порвались. Ох, дура. Я ее стукнула больно. А бусинки все в траве растерялись. И теперь мама с папой меня больше не любят. И никому я не нужна». Напрасно Джуд думал, что Хага выплакала весь доступный запас слез. Она зажмуривает глаза так крепко, что в этом участвует все лицо, а из выгнувшегося рта начинает поступать нарастающий, как сирена, вой. «Отойди», — отстраняет София рыцаря и подходит к девушке. Со стороны это выглядит так, как будто ничего не происходит. София, закованная в доспехи, стоит возле плачущей девушки, чуть пригнув голову. Это длится, пока стальные плечи не начинают подрагивать, а из-под шлема не раздаются первые всхлипы. Хага меж тем перестает реветь и переходит на тихий, задыхающийся плач. «Ей кажется, что она в супермаркете», — торопливо произносит София, сопротивляясь дрожанию горла. «Ты — это не ты, а какой-то мужик, абсолютно чужой». Она смолкает. Девушки продолжают стоять почти неподвижно, как будто занятые странным дыхательным упражнением. Наконец Хага, шмыгнув носом, прислоняется к дереву. Когда она открывает глаза, Джуд встречает знакомый взгляд. «Я выбралась?» «Нет, я все еще в Сильва Альвана, да? А остальные?» «Хага, это Джуд Ленокс. Вы в Сильва Альвана. Здесь сильный магический фон. Очень сильный. Где-то рядом произошла утечка философского камня. Похоже, машина Теркантура повреждена. Нам надо быстро уходить». Девушка трет лоб, морщится, задев свежую царапину. «Да, была какая-то молния. Возникла из ниоткуда. Потом я бежала по дороге». «Постойте, Джуд? А вы что здесь делаете?» «Хага, в провинции Анерленга чума. Погибли ведьмы. Гибнут обычные люди. Я думаю, что из-за вашего эксперимента. Вы мне нужны. Вы мне расскажете, как это остановить». «Джуд, я знаю. Идея с Золотым веком провалилась. Мы думали, что создали нового Адама. А у нас сразу получился Каин. Или даже Нерон. Вся история повторяется. На этот раз в виде жестокого фарса. Идемте, расскажите все, когда выберемся отсюда». Джуд берет ее за локоть, но девушка не двигается. «Там мой отец, и господин Лурия, и вся наша группа. Вы должны им помочь». «Вы хотите, чтобы я помог Алину Лурии, человеку, который втянул меня в это? Человеку, который использовал вас, чтобы уничтожить целую провинцию? Как же вы не понимаете, он в сговоре с эльфами, возможно, он даже их ставленник». «Джуд, все костиганты в сговоре с эльфами. Разве что по разным причинам. Пожалуйста, хотя бы моего отца. Остальных вы все равно вряд ли найдете. Я все расскажу, только не бросайте моего отца, пожалуйста. Я знаю, вы его не оставите, ведь вы герой. Мы ошиблись во многом, но не в вас». Джуд смотрит на запястье. 200. Узор на доспехах пылает ярко и ровно, а это значит, что на руны действует постоянная нагрузка. Пойти дальше, и защита неминуемо начнет выгорать. В кармане на поясе есть еще один платок, пропитанный дурман водой. Может дать его Хаге? Сознание она не потеряет, а вот перечить уже не будет. Так и надо поступить. Не всерьез же она рассчитывала подкупить его почетным титулом героя. Ему и не нужен весь штат Лаврелиона. Одного костиганта будет достаточно. Да, она ему этого не простит. Но держать весь мир в заложниках у своей обиды она не станет. Или станет. Эх, лучше бы они отложили операцию по восстановлению Хагиного рассудка. Нужно что-то решать, пока не сгинули все трое. «София, дай руку. Не эту». Рыцарь обхватывает пальцами арканометр, нажимает на крепление по краям и вынимает его из гнезда в наручи девушки. Отдает Хаге. «Это арканометр. Показывает интенсивность эманации. Он вас выведет. Не из леса, но из эпицентра. Бегите куда угодно, лишь бы уменьшалось значение». «Нужно, чтобы была сотня», — подсказывает София. «Нужно, чтобы была сотня», — кивает Джуд. «Сотня тоже плохо, но не так плохо, как 200. Только потом вам придется выбираться из леса самой. Это Сильва Альвана. Спасателей за вами не пришлют». Хага зажимает прибор под мышкой. «За меня не беспокойтесь. Возьмите вот это». Она снимает с пальца кольцо и, помедлив, кладет его в ладонь рыцаря. На случай, если будет трудно вывести отца из суперпозиции. Оно мамино. Это должно сработать. На золотом ободке выведены три слова. Катарсис, теория и теозис. Хага смотрит, как кольцо скрывается в горсти Джуда. Следит, как он прячет его на поясе. Переводит взгляд с одного Эвелина на другой. Постарайтесь остаться по эту сторону магии. И спасибо. И мне очень жаль. Мне правда очень-очень жаль. Она хочет сказать что-то еще, но рыцарь лишь коротко кивает, показывая, что время на исповедь истекло. Он трогает Софию за плечо и, не оглядываясь, идет прочь от исполинского дуба, воздевшего свои ветви в неизбывном исступлении трагической статуи. Джуд не бежит, но шаг его ярости наскор. София едва поспевает, хотя и не жалуется. Просто надо уйти как можно дальше, прежде чем тени сомнений получат над ним власть. Он-то думал, что выбирать уже не придется. А выбирать, похоже, придется до последнего вздоха. Зачем он идет вперед? Машина Тиркантура, скорее всего, не работоспособна. Значит, Ален Лурия, по крайней мере, не вырастет армию сверхлюдей. Да он и не выберется из леса. А вот Хага уцелела. Ее показаний должно быть достаточно, чтобы убедить РКС отказаться от охоты на ведьм. Вместе они придумают, как остановить беглого Каина. Самое разумное сейчас – это немедленно повернуть назад, а Хаге сказать, что они никого не нашли. В конце концов, он ведь рискует не только своей жизнью и жизнью Софии. Если они сгинут, кто помешает магической чуме пожрать остальной мир? Солнечный свет, теоретически продолжающий где-то существовать, окончательно увязает в непроницаемой листве. Лиловая тьма сопровождает их, избегая пока подбираться слишком близко к пламенеющим доспехам. Джуд замечает, что концы рунных знаков местами истлели и только изредка искрят. 200-300. А тут еще силуэты деревьев начинают расплываться и прорастать друг в друга. Расцветают какие-то новые пятна, похожие на случайные разводы кофейной гущи. То ли раскинул крылья безголовый дракон, то ли это бабочка, то ли это что-то другое, тоже симметричное, вроде двух лиц, соединенных поцелуем. «Значит, всех мы не спасем?» — подает голос из-за спины София. «Кого всех?» «Ну, этих, костигантов», — девушка говорит порывисто, расходуя по одному выдоху на каждое слово. «Мы встретим только тех, кого должны. Потому что суперпозиция?» «Да, слышала, может, про Грааль. Вот ты стоишь у входа в пещеру. Грааль и в ней, и не в ней. Но стоит тебе зайти, будет только одно из двух. Наличие или отсутствие. Зависит от того, кто вошел. До сих пор достойных не было. Здесь примерно то же самое». Хагу мы встретили, а кто-то другой бы не встретил, даже если бы заглянул в то же самое дупло. Вполне возможно, что и мы сейчас пробираемся через толпу костигантов, но никогда об этом не узнаем. Джуд раздумывает, хорошо ли он объяснил. Вроде бы доходчиво. В любом случае, говорить что-то еще, окончательно собьется дыхание. София могла бы по меньшей мере угукнуть в ответ. Наверное, поняла. А может, и ничего не поняла. Рыцарь останавливается. Заполошное сердце бьется в броню, как в колокол. Никто не налетает на него сзади, не спрашивает о причине привала. Может, она просто отстала, чтобы поправить крепление на латном сапоге? Или не кстати залюбовалась перламутровой гроздью? Слишком она любопытная, София Верна, и не слишком дисциплинированная. Это, конечно, легко проверяется. Нужно всего лишь обернуться. Но это значит обречь девушку на одно из двух – наличие или отсутствие. Покачнуть равновесие пока еще не сбывшихся возможностей. Обернуться необратимо. И снова он парализован. София, безо всякой надежды, пробует он позвать девушку, все еще глядя перед собой. «Я с тобой», — отвечает ему знакомый голос. «Только это не голос Софии, это голос Джудит. Той самой Джудит, которая всегда была и с ним, и не с ним». Рыцарь вздрагивает. Потом усмехается. Кого он хотел переловчить? Он же за этим и пришел. Искупить грех невмешательства. Начать, наконец, жить необратимо. Похоже, у волшебного леса даже есть чувство юмора. Джуд оглядывается. Поскрипывают ветви. Колышется тусклый глянец листвы. Обшитые мхом коряги и каменные гребни напоминают странных существ, пришедших засвидетельствовать его выбор. Из-за их горбатых спин поднимается сизая мгла. «Хорошо», — говорит им Джуд. «Я сделаю это один. Только, пожалуйста, полегче с ней. Вообще-то это в ваших интересах. Хоть она и отпирается, но, по-моему, София все-таки ведьма». Рыцарь снова разворачивается, чтобы начать свой путь в качестве одиночки. А законы этого пути придется схватывать на лету. Джуд не успевает отменить занесенный шаг, нога проваливается в пустоту, и он катится в вихре столетних листьев по бугристому склону, ушибаясь и обрывая нитки лиан. вслепую хватает обнаженные корни, но его тащит дальше, через край уступа, и вот он оторван от земли на неприкаянное мгновение и снова ввергнут в объятия тверди. Оглушенный жесткостью встречи, Джуд боком оползает на покатое дно. Сознание он не потерял. Под носом тепло, мокрое и солоно сладко. Рыцарь слизывает кровь и проглатывает вязкую слюну. Не натекло бы слишком много, а то есть риск задохнуться в шлеме, если не захлебнуться. Зубы целы, только губу изнутри надорвал о левый верхний клык. Соднят бедра и колени. И позванивает в затылке. Спасибо Эвелину, что не наломал костей. В общем, терпимо. Да еще и путь срезал. О, лучше и мечтать нельзя. Рыцарь медленно усаживается, чувствуя, как в черепе перекатывается мозговое вещество, и оглядывает склон, рассеченный пополам свежей бороздой. Мог ли он не заметить обрыва перед собой? Конечно, не мог. Выходит, там, наверху, лес еще и не начинал шутить с ним. А вот теперь начал. Джуд смотрит на треснувший экран арканометра. 2900. Рассказать, кому в ордене Мангуста, не поверят. Он шмыгает носом, чтобы собрать внутрь накопившуюся кровь, и резкая боль подпарывает правый бок. Ага, ребро, а то и два. Это, конечно, не оптимально. Запрокинув голову и прикрыв глаза, Джуд воскрешает в памяти торжественную процессию волшебного народца, подсмотренную им в другом лесу. Дожидается, пока онемение разольется по содержимому доспехов. Главное, не затянуть с отдыхом, а то можно и задремать. Навсегда. Хочется верить, София в порядке. Одной ей будет страшно, но, может, эта среда не так ядовита для нее. Надо было отправить ее вместе с Хагой, если бы еще кто-то его слушался. Голоса. Рыцарь приподнимает голову. Неподалеку звучит речь. Переговариваются два мужских голоса. Слов не разобрать, но общий тон спокойный, будто кому-то показалось уместным вести в этом месте дружеские беседы. Не похоже на застегнутых магической атакой костигантов. Это могут быть эльфы. Отсюда не поймешь. А может и нет никаких голосов. Может это Сильва Альвана окончательно настроился на чистоту его помешательства, и в эфире снова трансцендентное радио Камелота. Лучше бы дали музыкальную заставку. Сейчас задача встать, да так, чтобы не вырвало под забрало. Это будет катастрофа. И, возможно, один из самых негероических финалов в истории рыцарства. Джуд поднимается навстречу слабому головокружению. Деревья вокруг расщепляются на несколько проекций, отчего лес становится гуще. Но почти сразу вся фантомная флора возвращается в исходные контуры. Теперь можно идти. Перед рыцарем вьется подобие тропы, которая тут совершенно точно не может быть, потому что остроухие не признают дорог. Она даже подсвечена для удобства каким-то мерцающим газом. Разумеется, это ловушка. В конце тропы его ждет средоточие тьмы, персональный минотавр. В общем, классический расклад, если не сказать заурядный. Рыцарь наедине с тьмой. В конце концов, все всегда сводится к этому. Приглашение остается только принять. Джуд идет меж неохотно расступающейся лесной стражи. Ветви царапают его доспехи. Несколько деревьев бесцеремонно таращат на него разъявленные дупла. Ошибкой будет достать меч сейчас. Этим дай только повод. Меж тем к сырым и прелым запахам чащи примешивается еще один, явно посторонний. Остро и тонко пахнет дымом. Это не жирный коптящий чад автотехники, объятый огнем. Но это и не уютный аромат очага. Просто что-то становится пеплом. Вот все, что можно сказать. Лес быстро редеет. И Джуд выходит к окраине обширной поляны. Замирает, пользуясь последним укрытием, которое предоставляет листва. Задирает голову. То ли деревья так высоки, то ли самое пространство над ним оптически вытянулось вверх. Далее небо, зажатое между зыблемых крон, видится ему словно со дна колодца. Да и что это за небо? Мглистое, демисезонное. И колючее от звезд, даром что утро. И ни одного родного созвездия. Ладно, с небом ясно. Вернее, не ясно ничего. Но, по крайней мере, оно слишком далеко, чтобы доставить немедленных забот. А вот загадки колодезного дна придется отгадывать уже сейчас. Например, такую. Что здесь делают автобусы? Полдюжины автобусов посреди первобытного леса. Судя по виду, они простояли тут несколько десятков лет. Будто стая доисторических зверей сбилась когда-то в нестройную кучу, да так и встретила общую смерть. Джуд осторожно подбирается к ближайшему из автобусов. Голубая краска на округлых боках поблекла, пошла струпьями, а местами исчезла. От сырости голый металл запоршивел и так истончился вдоль нижней кромки, что превратился в ломкое кружево. С крыши нависает зеленая пена мха. Голоса теперь звучат, хотя и ближе, но глуше, отгороженные автобусной тушей.

И она была частью мира, была самим миром. А сейчас ее как будто выключили из бытия, сохранив за ней только полномочия свидетеля. Никаких нитей, за которые она могла бы подергать. Неужели не убереглась? Что же произошло? Так, она была с Джудом. Они вместе шли по лесу. Точно. Джуд ей объяснил про суперпозицию, и выходило у него не очень складно. Вроде бы взрыв в лесу поубивал всех костигантов, а вроде бы и не поубивал. Она все пыталась представить, как это может быть одновременно. Пыталась, но, во-первых, это все-таки какой-то, извините, бред, потому что уж либо одно, либо другое, а во-вторых, воображать, что все умерли. Ей это показалось не самым благодарным вложением душевных сил. Да, и стала она представлять, что все выжили, и особенно ей хотелось, чтобы выжили те, кого она любит. И потом Джуд вообще куда-то пропала, а она... Она оказалась здесь. Ни жива, ни мертва. Может, это и есть суперпозиция? Надо найти Джуда. Пусть объяснит по-человечески. Пусть, раз умный такой, растолкует, что ей теперь делать. Девушка моментально застает себя в Сильва Альвана среди его бурных магических токов. Только Джуда здесь нет. Будь он все еще в лесу, она бы нащупала, отследила его. Но вокруг только эхо чужих голосов. Где же он? София знает, что сейчас она просторнее, чем Сильва Альвана, чем все королевство, надо только суметь заполнить свои же границы, а вернее их отсутствие, и тогда Джуд непременно проявится где-то внутри нее. Она размыкает, отпуская себя, чтобы ее опустелый ум заполнился сигналами со всей протяженности мира. Она почти забывает себя, вездесущая, как дыхание земли. Где-то к ужасу живых вскрывается новый очаг жемчужной болезни. По соседству закрывают авиасообщения, где-то и вовсе не знают о конце света. Наоборот, там, в заповеднике, появилась на свет долгожданная четверня белых львят. А в другом месте человек съел рекордное количество оладий, и теперь ему прочат губернаторское кресло. Над Заполярьем развертываются призрачные паруса зеленого пламени. А в местечке под названием Уэльм закрыли последнюю угольную шахту. Где-то пьет через трубочку очнувшийся Клод Валентин. Где-то перерезают ленту в честь открытия самого высокого здания. Бедуин оплакивает смерть верблюда. Контрабандисты вываливают за борт весь улов, завидев приближающийся катер. Скалолаз нашел в горах древнейшее изображение полового члена. Одновременно происходит все, что способно происходить. И только Джуда нигде нет. Как такое может быть? Может, София, незнакомый женский голос приводит ее в чувство. Если бы ты стала искать своего рыцаря еще до его рождения, то как думаешь, нашла бы? И то же самое, если искать его в будущем. Раз его нет, то его нет. Значит, его уже не стало к этому моменту. К какому еще моменту? Девушка настороженно ищет источник голоса, и весь атлас бытия мгновенно схлопывается. Ты пока неопытная, не умеешь еще отличать прошлое от настоящего, а настоящее от будущего. Но это не страшно. Страшно то, что в этом будущем нет и тебя. София собирает себя там, где, как ей кажется, звучит настигший ее голос. Из неоформленности действующих на нее ощущений проступает шорох прибоя, острый запах моря и какой-то легкой снеди, приготовленной в оливковом масле. А в лучах приглушенного дымкой заката вырисовываются две фигуры, женская и мужская, одинокие на песчаном берегу. Девушка наскоро оглядывается. За спиной, за краем пляжа, ветер ерошит кучные кроны пиний, похожие на зеленые облачка. К роще прибился одноэтажный глинобитный домик, от которого к мокрой кромке спускается двойная цепочка следов. У воды мужчина и женщина, и расстеленное одеяло с провизией. Девушка чувствует, как ветер сечет ее голени песком. Хорошо бы понять, куда пропала ее одежда. Вечно ее магические путешествия наносят ущерб гардеробу. А вот сама ее нагота почему-то не слишком беспокоит девушку. «Виола много о тебе рассказывала. Мужчина смуглый, статный, несмотря на возраст, с выпуклыми залысинами и подвижными глазами протягивает ей жилистую руку. София пожимает ее рассеянно, глядя, конечно, не на него, а на мать. Она не похожа на остальных ведьм. Вероятно, когда она писала, что колдовской дар оставил ее, имелось в виду и это тоже. Вместе с магией она лишилась и всех привилегий элитного клуба. Если, скажем, Марина казалась Софии нетускнеющей эмблемой великолепной зрелости, и это при том, что Маринина юность, по осторожным прикидкам, выпала на первую половину века, то женщина, стоящая у воды, вполне подчинилась времени. Волосы ее, не светлые, не седые, а скорее бесцветные, прихвачены с помощью пары небрежно заплетенных косиц. Морщинки в уголках светлых глаз, складочки, набегающие на верхние веки, морщинки на губах, явственные жилки на загорелых кистях рук. Даже ее облачение, выгоревшая на солнце рубаха и линялые шорты, будто нарочно выдано ей как заложнице необратимости. Но вместе с приметами возраста проступило и то, что изнашиванию, как оказалось, не подлежит. Орел легкости сродни утомленному вечернему свету, почти девчоночья стройность и чуть-чуть взбаломошная живость, какая у ведьм считается признаком дурного воспитания. Кажется, она и хочет обнять Софию, и боится, оттого и не знает, как распорядиться руками, оттого и глупо улыбается и покусывает обветренную губу. Что ж, правильно делает, что боится, пусть только попробует. «Мы сейчас в будущем?» — строго спрашивает девушка. «Нет, сейчас нет, уже нет. Но ты только что там была. И ни меня, ни Джуда в нем нет?» — уточняет София с видом бесстрастности, а у самой сдавило горло, то ли от страха, то ли еще от чего. «Мы оба погибли? Погибнем?» «Погибнете, если это будущее вступит в силу. Но, например, ты можешь остаться здесь, и с тобой ничего не случится». «А Джуд?» Виола теребит костяное кольцо на мизинце. Светлые глаза грустно смотрят на девушку, и в них внезапно объявляются слезы, а губы, дернувшись, продолжают застыло улыбаться. «Я просто не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». София неожиданно для себя начинает смеяться. Смех мучит ее, трясет, как эпилептический припадок, будто нечто инородное завладело ее телом, а потом так же резко отпускает. «Ну, меня ваши желания совершенно не касаются. Лучше уж я погибну с близким человеком, чем прохлаждаться тут не пойми с кем». «Ты все-таки говоришь с матерью», — вмешивается любовник Виолы. «Не надо, Антуан», — качает так головой. «Да, не надо, Антуан», — кричит София. «Вас вообще не спрашивали. И, кстати, будет любезно с вашей стороны, если вы хотя бы сделаете вид, что не пялитесь. Чтоб вы знали, мама у меня уже есть. Это мой папа, который, между прочим, так и не женился. Все, мне пора. Будущее само себя не изменит». «Ты стала взрослой», — отирает глаза Виола. «Настоящая ведьма». «Я не ведьма. И никогда ею не буду. Ваши подружки называют меня недоведьмой, и я этим горжусь». «Ты здесь. А значит, ты стала ведьмой. И это Марина, Лига, Полина и Экадора рядом с тобой, недоведьмы. Все эти годы я каждый вечер выходила в чертоги хаоса, ожидая, пока ты появишься там. И вот ты появилась. Ты сильнее, чем все мы вместе взятые. Повторяю, я не ведьма. Я не одна из вас. Хотите мне помочь? Я не переборчивая. Помощь принимается. Давайте вместе отыщем Джуда и спасем нас всех. А потом посмотрим. Может, и пропустим по бокальчику в этой вашей тихой гавани. Только не рассчитывайте, что это что-то изменит между нами. Выбирать с вами тряпки в магазине, болтать о мальчиках — этого не будет. Как бы я хотела помочь, София. Отправиться с тобой хоть на край земли. Но у меня почти не осталось магии. Прости, я могу лишь недолго находиться в чертогах. Да, еще знаю заклинание, чтобы мгновенно охладить арбуз. Она снова глупо и растерянно улыбается. «Можно тебя обнять?» Яростно выдохнув, София испаряется с пляжа. В животе и в горле опять что-то запрыгало. Не хватало еще разреветься сейчас. Если она когда и представляла встречу с матерью, то точно не так. Не в компании какого-то типа, на которого та променяла папу. И уж точно София не подозревала, что вся сумма материнской мудрости сведется к тайне охлаждения арбузов. Девушка пытается успокоиться и снова погрузиться в гулкое магическое марево, наводняющее реликтовый лес. Она дает возмущенным эманациям пройти сквозь нее, надеясь в одном из потоков различить что-то знакомое. Тень, отголосок, мысль, шлейф, что-нибудь, что относилось бы к Джуду. Но все не то, все чужое. Скелетики листьев, немое скольжение грунтовых вод, эльфийское бездорожье. София осторожно сближается с трепещущим оком колдовской круговерти, точкой испускания фантомных волн. Ведь именно к ней они шли с Джудом, пока ее не отбросило в будущее. Но и здесь она не находит своего рыцаря. Странно, он ведь должен опознаваться, если не сам по себе, то хотя бы как полость в магическом массиве, как пузырик воздуха в янтаре. «Давай, Джуд, где же ты? Неужели она уже опоздала?» София снова предстает перед матерью. Та со вздохом высвобождается из объятий своего кавалера. Видно, девушка прервала ритуал утешения. Солнце стремительно уходит за край. Над потемневшей водой, едва отличимой от неба, осталась лишь меркнущая оранжевая долька. «Не могу его найти. Может такое быть, что я снова угодила не в то время?» «Ты его любишь?» — спрашивает Виола. Девушка хмыкает. «Вот да, ага. Как раз таких разговоров у нас и не будет. Это, ну, вот вообще не ваше дело». «Я спрашиваю не как мать, а как женщина. Ты хочешь знать, как найти своего мужчину?» София раздраженно смотрит в сторону. Потом снова на Виолу с вызовом. С этого и надо было начинать. Прекрати бегать от самой себя. Думаешь, я не пыталась, как и ты, упрятать подальше тот факт, что я другая? Как я жаждала нормальной жизни. Вот только всех любовников я все равно подбирала так, чтобы держать их на расстоянии. Чтобы не разглядели, что со мной что-то не так. Соломон говорил тебе, что я снималась в кино для взрослых. Я не стыжусь. Это было идеально для меня. Близость без близости. И знаешь, с твоим отцом у меня почти получилось самой уверовать в свою нормальность. Но магию не запрячешь даже в благопристойном браке. Чем усерднее я старалась, тем разрушительнее были последствия. Но да ты и сама это помнишь. Антуан, первый мужчина, которому я добровольно открылась, была уверена, что он сбежит. Но мы до сих пор вместе. Виола берет любовника за руку и одаряет его взглядом, от которого девушке становится немного тошно. Ты можешь, София, сколько угодно твердить себе и остальным, что ты не ведьма, что ты не доведьма, что ты ведьма на четверть или одну восьмую. Это не изменит твоей сути. И пока ты сама ее не примешь, никого рядом с тобой не будет. Хотите сказать, я нарочно провалила поиски Джуда? Хочу сказать, что его не отыскать через заслон, который ты выставила. Сбрось чертовы доспехи, тогда, может, что-то и увидишь. Девушка смотрит туда, где море окончательно сомкнулось с небом. Даже шва не осталось, если не считать догорающие в память о закате лиловой ленты. Сбрось доспехи. Легко сказать. Тем более, что свои реальные доспехи девушка уже и так потеряла. Она уделяет матери короткий взгляд, в котором нет ни приязни, ни признательности. Да кто она вообще такая? Оставить дочь на все эти годы? Никак не участвовать в ее жизни, ничего не знать о ней, а потом в первую же встречу указывать, как ей надо жить. Ну и само мнение у этой дамочки. Во взгляде Софии нет ни приязни, ни признательности. Но, возможно, есть признание. Ну, предположим. Ладно, я... Девушка сглатывает. Я ведьма. Вы довольны? Что дальше-то? Скажи об этом ему. Скажи так, чтобы он услышал. София в замешательстве скрещивает руки. Подошвы увязают в нагретом песке. Море пахнет острее после заката. Ей вдруг захотелось искупаться. Девушка делает несколько шагов вслед за отступающей волной. Песок после нее мокрый, слипшийся, плотный. Стоять на нем приятно. Ярко белеют отшлифованные осколки ракушек. И снова пенная граница воды выкатывается на берег. Омывает ступни Софии, как бы приглашая войти. Девушка идет, и живая прохлада облегает ее все выше и чувствительнее. Вот она облизывает икры, вот взобралась до коленей, вот уже щекочет бедра. Стоя по пояс в воде, София все-таки оборачивается. Виола и ее кавалер, два силуэта, светлый и темный, соединенные полуобъятием, провожают ее взглядами. «Спасибо», — кивает София. А потом с головы ныряет в шелковую тьму. Снова одна. Нет ни верха, ни низа, ни прошлого, ни будущего. Только скольжение в бесконечности и невесомости. Джуд, уж и не знаю, слышишь ли ты меня. Не знаю, как это вообще работает. Надеюсь, ты, по крайней мере, жив. Хотя бы там, по ту сторону магии. Зато оттуда ты не будешь перебивать. Это даже хорошо, потому что мне надо тебе кое-что сказать. Что-то важное. Кажется, я была с тобой не до конца честной. Но не обижайся. Не только с тобой. С папой тоже. С собой тоже. Я и спасать-то тебя не собиралась. Сначала. Ну, из подземелья. У меня вообще были другие планы на тот день. Я должна была стать ведьмой. Еще тогда. Но я все-таки не смогла. Мне было плохо без магии, но я не смогла уехать, зная, что они тебя там убивают. Вообще-то это все заслуга Саскии. Я ей рассказала про тебя, только чтобы успокоить совесть. Вернее, чтобы она меня успокоила. Саския, то есть. А она мне такая, давай вспоминай всякие детали. Но я и вспомнила про красных коршунов. Валерия мне случайно обмолвилась, что ты пойдешь на корм красным коршунам. А Саския такая, о, красные коршуны, они водятся только в районе интернатского замка. Так мы и выяснили, где тебя искать. Саския и про барона Фальтенера знала. Оказывается, у них в школе таксистов был предмет, экскурсоведение. Там они все это проходили. Представляешь, есть такая школа. Учеба длится целый месяц. Саския говорит, это единственное образование, которое она получила. Чему это я? А, ну да. Я тебе соврала, что увидела этих коршунов во сне. Понимаешь, мне пришлось соврать, чтобы моя следующая ложь вышла правдоподобнее. Про вещий сон в Вальмонсо. Когда я будто бы увидела будущее без людей. Никаких снов, конечно, не было. Я просто... Мне надо было, чтобы ты взял меня с собой. И я сболтнула первое, что пришло в голову. А ты купился. Есть у меня такая способность. Знаю откуда-то, что именно хотят услышать люди. И про то, что ты собрался в Сильва Альвана, я узнала случайно. Ну, относительно случайно. Я подслушала твой разговор с Кентом из-за двери. Но мне действительно нужно было поехать с тобой. Я тоже хочу править своей лодкой сама. Подобрать этот, как его, румпель. Я тоже устала, что другие решают, в каком мире мне жить. Или не жить. Полина, Марина, Клервана. И даже ты. Я и тебе не доверяю. Не доверяю решать за меня. Хотя ты и желаешь мне добра. Но это сейчас. А если я скажу, что я ведьма? Будешь ли ты по-прежнему на моей стороне? Я ведь едва-едва не променяла тебя на магию. Просто я все время тебе говорила, что я другая, не такая, как они. Что не умею колдовать. Я и не умела. Почти. Зато сейчас, похоже, я умею колдовать получше некоторых. В Абрикедвике кое-что произошло. Да, ты меня, конечно, спас от дракона и все такое, но до этого я сама себя спасла от двух подонков. Забралась одному из них в голову. И это я тебе еще не рассказала, что я сделала со своим бывшим. Если бы ты знал, на что я способна, никакая драконья кровь не затащила бы тебя ко мне в постель. Повезло мне, что ты так заботишься о сохранении ведьмовского вида. Но у тебя ведь нет выбора, правда? Умрем мы, умрете и вы. Выходит, дело в жемчужной болезни. Не будь ее, ты бы, наверное, не был таким лапочкой. Короче, я пойму, если ты захочешь все прекратить. Ну, между нами. Просто не забывай, что я тебя тогда вытащила из ведьмовского подземелья. Я и Саския. Знаешь, каково это было? Спускаться в катакомбы в компании призрака. Очень страшно, уж поверь мне. А все-таки было бы здорово, если бы ты меня слышал, Джуд. И что-нибудь, например, ответил. Джуд, Джуд. Джуд уворачивается. Свист и глухой удар. Клинок, звеня, вонзается в кору дерева, обрызгивает лицо щепками. Они оба уже изрядно обескровлены, но сверхчеловек банально крупнее и в своем трехнедельном возрасте гораздо моложе. Похоже, этот поединок все-таки будет последним. Ну что ж, если подводить итоги, все не так плачевно. Сирот после Джуда не останется, насколько ему известно. Сатанинский легион он проредил достаточно. По крайней мере, человеческий мир ни разу не рухнул за время его стражи. Хотя предпосылки были. Ну а то, что их Софии выход на Сильва Альвана не имел, оказывается, никакого смысла, так в этом теперь можно черпать только утешение. Главное, что РКС не развяжет полномасштабную охоту на ведьм. Спасибо Алену Лурии. Остается лишь сам трансмутант, виновник катастрофы Ванерленга. Вот это неудачно. Кто теперь помешает ему продолжить начатое? А впрочем, не Джудом единым. А Нерленгский, отворяющий, ведь как-то ранил сверхчеловека. А после покушения на Соломона Лу, Костигантам и вовсе пришлось откачивать своего монстра. Да, наверное, он сделает и третью попытку. А там Бог любит троицу, и на палача человечества отыщется палач. И все же престижа ради было бы хорошо, если и погибнуть, то погибнуть им обоим, прихватить Малефика с собой. Как бы это устроить? Магический штурм так исковеркал ландшафт, а вот ни одного приличного разлома или обрыва не получилось. О, Джуд бы хотел, чтобы его последний бой совершался у края скалы. Какая поэзия! Он, наконец, поддается обаянию бездны и летит вниз, увлекая противника за собой. А их тела многожды разбиваются об утесы, прежде чем впечататься в самую предельную твердь. Ладно, пустое, обрыва-то нет. Оскальзываясь на прелой листве, Джуд избегает очередного рубящего удара. То ли сверхчеловек уже и сам вымотался, то ли нарочно мажет, чтобы продлить свой триумф. А как ему такое? Джуд бросает ему в лицо пригоршню земли и, не оглядываясь, чтобы оценить результат, бежит туда, где в траве лежит распавшаяся Эвелин. На голенной пластине закреплен стилет. Против двух мечей это, конечно, не оружие, нужно все сделать максимально аккуратно. Позволить трансмутанту пронзить его, а иначе им не сблизиться на расстоянии стилетного удара. Дальше самое трудное. Во-первых, не отключиться от шока. Во-вторых, прежде чем из Джуда вынут меч, нужно загнать стилет в горло врагу и сделать это уцелевшей левой рукой. Если провести маневр чисто и угодить в сонную артерию, Джуду еще достанется роскошь понаблюдать, как у сверхчеловека остекленеют глаза. Прекрасный финал. Не такой прекрасный, как на обрыве. И не такой прекрасный, как, скажем, в собственной постели. Но это самый достойный вариант из доступных. И не судьба. Он еще не добежал, а его икру пронзает лезвие, пригвождает ногу к земле. Джуд с криком оседает, опускается на колено. Вот и все. Удерживая стон в стиснутых зубах, он изнывает в предчувствии смерти. Каждый атом его тела ждет. В каждой клетке совершается работа по приготовлению к последнему удару. Тяжесть этого мига, действующая со всех сторон, так огромна, что сознание спрессовывается до пульсирующей точки, заряженной, чтобы вырваться, эвакуироваться, Стоит только холодной стали войти меж ребер или с хрустом разъять шейные позвонки. Ему чудится голос Софии, зовущей его по имени. Его персональная валькирия спускается, чтобы унести тело с поля битвы. Удара все нет. Кажется, что мгновение стремится к вечности. Или ему не кажется? Джуд открывает глаза и пытается обернуться, откатиться. Это ему удается, но не раньше, чем он вытаскивает, о, мучительно медленно, меч из своей ноги. Аргумент. Родная рукоять. Это тоже отлично. Погибать с верным оружием в руках. Трансмутант замер над ним с занесенным клинком. Мышцы воздетых рук вздуты, кровавые глаза широко распахнуты и смотрят на Джуда. Враг неподвижен, парализован. Инсульт, что ли? «Ты убьешь его или будешь любоваться? Я не могу держать его вечно!» — хрипло кричит валькирия, уже совсем спустившись на край поляны. Джуд видит голую Софию. Девушка вцепилась в ствол дерева, не в силах самостоятельно удерживаться на ногах. Она медленно сползает, царапая пальцами кору. Это вызывает много вопросов, но Джуд знает, когда время спрашивать, а когда время убивать. Опершись на меч, он встает перед трансмутантом, поднимает клинок и опускает его. «Ты же с ним связана сейчас. Если убью его, то и тебя могу убить. Давай на счет три ты его отпустишь». «Идиот, бей же скорее. Он тоже меня держит, и он сильнее. Если промедлишь, он переселится в меня, и тогда все, кранты». Джуд упирает острие в грудь трансмутанта. Кожа, а под нею мышцы упруго продавливаются до выступления темной струйки. «Да бей же, наконец, будь мужиком!» — вопит девушка, корчась у дерева. Джуд кладет раненую руку на плечо трансмутанту, обхватывая того за шею. Почти по-братски. И резко тянет к себе, одновременно выталкивая вперед эфес. Скрежеща ребра, оружие входит в грудь противнику. Через рукоять меча в ладонь передается судорога нанизанного сердца. Харкнув кровью себе на подбородок, сверхчеловек закатывает глаза и падает. За деревом в стороне происходит еще одно падение. «София!» — зовет Джуд и не получает ответа. Бросив меч и рыча от боли при каждом шаге раненой ноги, он устремляется к окраине поляны. «София!» Он опускается рядом с девушкой, трогает ей горло, но кончики его пальцев уже онемели, ими он не отыщет пульса. Прикладывает голову к ее груди, то же самое. В голове слишком шумит, чтобы различить стук ее сердца. Она не движется. «София!» Он открывает ей рот, прикладывается губами и с силой вкачивает в нее два объема своих легких. Упирается здоровой рукой ей в грудь, кладет сверху пораненную правую и начинает резко надавливать. На 14-м надавливании руки соскальзывают. София почему-то вся мокрая, и вода перемешалась с его кровью. Нужно все-таки добраться до своих доспехов, найти ампулу эпинефрина и шприц. Он встает, смаргивает несколько раз, чтобы пропали белые бабочки, а потом высокая трава принимает его подкошенное тело. «Эй, сюда! Марина, это ты? Моей дочери нужна помощь!» «Виола, верно?» «Глазам своим не верю. А ты постарела. Постой, как ты пробралась в чертоги хаоса?» «Потом, Марина. Обсудим это потом, пожалуйста. У Софии остановка сердца. Ты можешь его запустить?» «Какая разница, что я могу? Твоя дочь сделала свой выбор. И ты, помнится, тоже. Она только что покончила с убийцей отворяющих. Ведьмы в долгу перед ней. Марина, пожалуйста, спаси мою дочь. В том, что вы задумали, вам понадобится такой союзник, как София». «Союзник, говоришь?» «Похоже, ты совсем не знаешь своего ребенка. Сколько она уже не дышит?» «Сколько? Не знаю точно. Минут 7». «Тогда чего ты хочешь? Прошло слишком много времени. В мозгу начался распад». «Нет, не начался. Я индуцировала анабиоз. Максимально понизила температуру тела». «Какое заклинание ты использовала?» «Ты ведь сама знаешь, что я почти полностью лишилась магии». «О, так ты вызвала гипотермию своим арбузным колдовством?» «Очень творчески». «Ладно, отойди. Мне даже интересно, что из этого вышло. Только помни, Виола, за все приходится платить». Его будет ветер и свет. Лицо, грудь, руки обдает пуховыми дуновениями, то одновременно и настойчивыми, то рассеянными и редкими. Небо в просвете между кронами переменило окрас. Теперь оно лазоревое. Джуд сглатывает металлическую слюну и пробует пошевелиться. Тело ему вполне послушно, но есть нюансы. На одной его руке лежит София. И ту руку он чувствует ограниченно, а вторая рука, правая, раненая накануне, опутана тонкими, гибкими стеблями, которые впились ему прямо в голую кожу и продолжаются под ней, как некие зеленые вены, и нога в такой же лианной оплетке. Не совсем ясно, почему он раздет. Впрочем, его комбинезон угадывается в клочьях, которыми завладели подступившие кусты. Местная флора не теряла времени даром, пока он был без сознания. «София!» — он осторожно окликает ее. Девушка вскидывается. На ее щеке кудрявый узор от волос на его груди. Припухшие глаза широко открыты. «Ой, я думала, что уже проснулась, но, похоже, снова задремала. Согрелась возле тебя и сомлела. Привет!» «Привет! Ты как?» «Я в порядке, только что-то сил совсем нет. Очень-очень устала». Она плотнее прижимается к нему, укладывая голову на место. Джуд ждет, не скажет ли девушка еще что-нибудь. Но нет, похоже, важные для нее темы исчерпаны. Простертый на земле, он временно остается наедине с дальним небом. Что ж, по крайней мере, София снова рядом. Может, все остальное действительно не так уж важно, особенно перед лицом этой лазоревой бездны. Какое спокойствие там наверху, какая торжественность в невесомой процессии облаков. Не то, что внизу. Все творимое здесь кажется вымороченным и фантомным. Рыцари круглого стола, которые ведут дела с костигантами. Ален Лурия, который печется о человеческом самостоянии. Он сам, Джуд Ленокс, который... Ох, об этом вообще лучше не думать. Разве что желудь, это именно желудь. Впившийся в поясницу, он остается непреложно реальным. Да, желудь реален. Боль, застывшая в мышцах, реальна. Реально девушка, лежащая рядом. Джуду и жалко нарушить объятия Софии. И не терпится хотя бы чуть-чуть переменить конфигурацию их тел. «София, можно я тебе руку под шею продену, а то затекла?» «А видела, что у меня с этой рукой?» Девушка дает ему выгнуться, сдвинуться, с хрустом потянуться и, наконец, обнять ее. «А, это, видела. Не трогай пока. Я сначала тоже испугалась, но, похоже, эти стебельки — это что-то вроде капельницы. Я думаю, волшебный лес тебе сделал переливание крови. Видишь, трубки ведут к этому, как его?» «Его кровь теперь во мне? Что, если она волшебная, как у малефиков?» Не подцепить бы чего-нибудь сверхчеловеческого. А он мертв? Оба смотрят туда, где волны высокой травы омывают мраморные покатости поверженного исполина. Он мертв. Можешь мне поверить? У меня самое чуть сердце не остановилось. И снова ей будто хватило общения. Как ей это удается? Не думать, не сомневаться, вверяясь наготе и сплетенности с близким существом. Даже завидно. Но реальность, реальность, реальность. Желудь был только началом. Единожды пошевелившись, Джуд разбередил самый беспокойный муравейник в лесу. Муравейник в собственной голове. «А мы, София, мы с тобой, интересно, живы? По-настоящему? Как-то больно все хорошо. Эдемский сад какой-то. Вон и звери вернулись». С другого края поляны, не решаясь выйти из-под сеней деревьев, за ними наблюдает молочно-белый жеребенок. Деля пушистую челку надвое, из его лба выступает 10-дюймовый перламутровый рог. Увидев, что его заметили, он встрепенулся и отступил на несколько шагов вглубь чащи, но не убежал. «Да, как на картинке», — улыбается девушка, приподнявшись и упирая подбородок Джуду в плечо. «А я думала, мне тогда показалось». «Вот-вот, как на картинке. И мы с тобой голые посреди этих кущ. Боюсь, что магический шторм мог забросить нас куда-то не туда». «Не знаю, Джуд». Она заново пристраивается на его груди, и его дыхание отражается от ее теплой макушки. «Разве не ты у нас эксперт по суперпозиции?» «Может, нас и не стало. Вообще-то я видела будущее, в котором тебя и меня нет». «В каком смысле нет? У тебя снова был вещий сон? Или ты все про тот же, увиденный в Вальмонсо?» «Ты совсем не слышал моей речи, да? А я столько души в нее вложила. Пока вы, мальчишки, махали тут железками, я заглянула в будущее, встретила мать и разобралась со своими силами. Более или менее. Ты, конечно, будешь в шоке, но, похоже, я все-таки ведьма. И, может, даже посерьезнее остальных». «Рыцарям, небось, нельзя спать с ведьмами? Достанется тебе, если в твоем ордене узнают». Джуд порывисто вздыхает, и голова Софии поднимается на его груди. «К черту орден, я не вернусь. Какой я рыцарь? Я просто парень с севера, который слишком много времени проводит с малефиками. Особенно с одной из них. И нет, я не в шоке, София. Я понял, что ты такая с первой секунды, как только ты объявилась в моем подземелье». Девушка опять приподнимается на локте. «Погоди, что это значит, какой рыцарь? Ты лучший рыцарь, которого я знаю». Сил засмеяться нет, но без улыбки тут не обойтись. «За это спасибо. Хоть ты и знаешь только двоих, Кента до меня». «Так что ты там говорила про будущее?» «Между прочим, не двоих, а троих. Тебя, Кента, и того типа с дробовиком, который застрелил Полину». «Да, ты определенно лучший. В самом деле, я ведь от чистого сердца». «София, будущее». «Какое же ты, а? Переливание крови тебя совсем не изменило. Можешь расслабиться». «Ну что будущее? Ты все волновался, что твои друзья-рыцари перережут всех наших. Так вот, в том будущем, что я видела, получилось наоборот. Ведьмы захватили Камелот. Все, кто спасся, укрылись в Вальмонсо. Ну, конечно. Джуд делает неосторожное движение рукой, так что под кожей натягиваются стебли. А Алин Лурия помешал РКС развязать войну. А сами-то ведьмы остались без досмотра. Выходит, ничего еще не кончилось? Голое плечо Софии слегка дергается. Девушка пристраивается поуютнее и кладет на Джуда ногу. О том, чтобы немедленно встать, теперь не может быть и речи. Для простого парня с севера ты слишком напряжен. Я всего лишь пытаюсь разобраться, хотя бы понять, призраки мы с тобой или нет. Джуд, ты только что отказался быть рыцарем, хотя еще вчера мне целую лекцию выдал про свое призвание. А я? 2 недели назад ничего не знала про магию, а потом то искала ее, то от нее отрекалась, а последние 2 дня колдую направо и налево. Можно подумать, до сих пор было так уж понятно, кто мы такие. С чего ты взял, что разберешься теперь? Мы — это мы, Джуд и София, 2 голых посреди леса. Слушай, ну правда, мне хорошо сейчас, даже если мы призраки. Ты ведь сам говорил, это все относительно. То ли есть Грааль, то ли его нет. Суперпозиция. Зависит от того, кто наблюдает. Так вот, знаешь, я даже не против, если мы сейчас немного исчезнем. Ну, для остального мира. И, кстати, мои желания в последнее время сбываются все до одного.